Глава 5-6. Аве, Цезарь. Моритури те салутант. Остров, императорская клиника, родильное отделение, приемный покой, 6 января 2020 года. Борис, утро доброе, но могло быть и лучше. В курсе? Я с браслетом. Хмурая. Да, Миш, приветствую. В курсе. Подробности расскажешь при встрече. Я сегодня планирую быть на острове. Как обстановка? Пожимаю плечами. Бардак. Возможные наследники, как назло, ударились во все тяжкие. Я не удивлен. Ну, посади на трон кого-нибудь, это не принципиально. Разберемся потом. Империя не может быть без официального главы. Приведи там в чувство кого-то, пусть подпишет манифест и скажет что-нибудь по суфлеру. Потом сменим обойму вокруг нового царя. Мне нужно сделать несколько звонков, и я вылетаю. Хорошо, Борис, жду. Постараюсь тут как-то разрулить. Что ж, ситуация хреновая. Настолько, что Борису без разницы, кто будет императором. Хоть тузик из-под лавки. Хорошо, хоть мне самому престол не предложил. Значит, и они с братом выходить из тени не торопятся. Остров, императорская клиника, родильное отделение, 6 января 2020 года. Вы готовы? Готовы, готовы. Миша, что случилось? С чего ты нас забираешь ни свет ни заря? Зачем столько охраны? Верховный кесарь не может больше сам ножки переставлять? В ее голосе сквозило раздражение. Ох, Динка, Динка, 6 человек — это по нынешним временам столько охраны? У меня у самого 2 ствола в кобуре и скрытого ношения. Хорошо бы Диане выдать ствол, но она на нервах, мало ли что. Хватит ей ножа лицея. А про верховного кесаря мысль достаточно здравая. Знать бы, чьего именно кесаря, и кесаря ли вообще. Тут без Бориса не разобраться, нужно понимать расклады. Ваше Величество, прошу вас поставить свои автографы в документах на выписку. Здесь, здесь и здесь. Расписываюсь, не глядя, в указанных местах. Теперь вы, светлейшие, здесь, здесь и здесь. Ничего не понимающая Диана черканула, где сказали. Доктор Кондратьева кивнула. «Благодарю. Все в порядке. Здоровья и счастья новорожденной Ярославе и всей вашей семье». Киваю. «Спасибо, доктор. Нам пора. Загляну к вам на днях». Благосклонный кивок в ответ. «Будем рады видеть вас, ваше величество». Понятно, что о банальной взятке речь не идет. Но что-то редкое и ценное для местного музея горячо приветствуется. К ним тут нередко приезжают по обмену опытом коллеги, в том числе и заграничные. И местным приятно пофорсить, мол, вот какие у нас пациентки рожают. И кого? Конечно, клиника на острове самая лучшая в обоих мирах, и об этом знают все. Но все равно внутривидовая конкуренция, как известно, самая жестокая в природе. Ладно, ребята из ЭСЭТ обещали организовать медицинский набор египетский. Времен Древнего Царства. Или что-то еще, если это не выгорит. Хорошо иметь связи. Мы поехали. Точнее, поехала Диана с Ярой на руках. Кресло толкала Аяна. Я шел рядом, а 6 бойцов взяли нас в коробочку. Конечно, это была не вся охрана, да и мониторили нас на боевом посту, но все равно же не было явно неуютно даже от вида 6. Фойе, лифт, фойе, коридор, фойе, лифт, фойе. Посты на каждом этаже. На мне серый мундир генерал-лейтенанта космодесанта. Спасибо Маше за производство. На моих погонах словно память ее вензеля, знак генерала-адъютанта ее всевеличия. И знак на груди. Императорская корона на фоне перекрещивающихся рапира и лавровой ветви. Знак кесаря империи. Что это все сейчас значит? Ничего. И все. У входа в наш покой стоял сержант космодесанта с автоматом. Увидев нас, он вытянулся. Ваше Величество, светлейшее, осмотр помещения окончен, все лишнее удалено. Много было лишнего? Было. Подробный отчет предоставят эксперты. Мы можем быть свободны? Да, сержант, благодарю за службу. Честь служения на благо отчизны. Через пару минут мы остались одни. Эксперты ушли, их охрана тоже. Пост заняли другие космодесантники. Не то, чтобы я не доверял бойцам СБД, но для космодесанта я свой в доску, а вот для СБД далеко не факт. Уложив спать Яру и проверив остальных детей, Дина вышла ко мне в кабинет. «Может, ты, наконец, объяснишь, что происходит?» Киваю. «Охотно. Хоть и не радостно. Маша умерла». «Как умерла?» «Навсегда. Отравление». «Кто отравитель?» пожимаю плечами. Скорее всего, реакция организма на дикую смесь мощных обезболивающих, транквилизаторов и большого количества алкоголя. Праздник, знаешь ли, дурацкая смерть и очень не вовремя. Диана прошлась по кабинету. Ходить ей было еще больно, но сидеть в такой ситуации для нее было невыносимо. Точно никто не отравил? Хмыкаю. Но разве что я. Мы с ней пили всю ночь. Я не знал, что она на колесах. Так что у следствия сейчас три основные версии. Я. Тут куча вариантов формулировок и квалифицирования дела. Ошибка медицинского персонала, которая, вероятнее всего, будет переквалифицирована в медицинскую халатность, повлекшую за собой летальный исход. И смерть по неосторожности. Где-то там в кулуарах бродит и версия о самоубийстве, но никто не хочет связывать имя императрицы и малодушное самоубийство. Так что я уже сегодня общался со следователем. У них есть на тебя что-то? Не особо. Пили наедине, да, было. Потом я ушел спать. Референты и доктора свидетельствуют, что императрица лично проводила меня до двери, и мы еще обменялись шутками. Потом я ушел, а она закрыла дверь. Больше ее живой никто не видел. Мониторинг у нее в покоях не ведется, так что... Но ведь ты ушел? Какие вопросы? Она же жива была? Пожимаю плечами. Неоднозначно. Есть яды, которые действуют не сразу, а потом растворяются без следа. Или я мог знать, что она на сильных колесах и все время подливал ей крепкое сухое вино, зная, что организму сие опасно. Есть еще варианты. В общем, все реально сводится к тому, кто станет следующим императором, останусь ли я при нем кесарем или попаду в опалу. Вот тогда следствие дела либо закроет, либо... Ну, ты понимаешь, надо идти. Куда? На тебе лица нет. Где Маша? В морге. В кабинете работают эксперты следственной группы. Ну вот, поспи хоть часик. Ты им там не нужен, тебя разбудят. Да, глаза просто слипались. Но разве что, сидя в кресле, прикорну. Ну, хоть так. Я и твои бойцы на страже. Спи. Архипелаг Святого Семейства. Остров Архангела Гавриила. Вертолетная площадка. Ранняя весна 2020 года. Из всех, кого я знал, нас проводить прибыла только Эбигейл. Ветер развивал полы ее черного плаща, являя под собой черное же, сверкающее мелкими рубинами платье, когда ей распахнули дверцу лимузина. Нужно ли говорить, что огромный, роскошный бронированный лимузин был тоже истинно черным? Лишь два официальных флажка на капоте – знамя Богородицы и личный штандарт императрицы Кисариссы. Конечно, Эбби прибыла не одна, целый кортеж. Телохранители, связисты и прочие протоколисты с референтами. Телохранители рассыпались по площадке, принимая под охрану и обеспечение все пространство по секторам. Воздух наполнился жужжанием коптеров и гудением боевых дронов охраны. Эбигейл сделала знак охране, и они отстали, привычно разбирая новые сектора и рассредоточившись в двух десятках шагов. Я усмехнулся, когда она подошла. «Почему ты улыбаешься?» «Сектрансит Глория Мунди. Хорошо выглядишь?» Эбби кивнула. «Так проходит мирская слава. Да, спасибо. Привет, Ди». Диана кивнула. Она стояла у трапа вертолета. Дети и Аяна уже были внутри и ждали нас. «Куда вы теперь?» «На Альхон. Домой». «Но там же холодно сейчас, лед кругом». «Ничего, дома и стены греют». «Но у вас же есть прекрасные имения на Жемчужных островах». «Мой дорогой друг и твой царственный муж Сашка отобрал у нас все, включая деньги, все имущество, включая штаны и исподние». И особняк в Константинополе и виллу в Новом Илеоне тоже конфисковали. Альхон только не смогли у нас забрать. Все-таки именной подарок государни Марии II за верную службу во славу Отечества. В моем голосе звучала горькая ирония. Так что мы сегодня путешествуем налегке. Но в крайнем случае, если отберут последнее, улетим на Луну. Папа, надеюсь, не выбросит нас в открытый космос по прихоти твоего благоверного. Во имя, так сказать, выражения верноподданнических чувств в адрес обожаемого Александра V Всетиранского. Невесело усмехаюсь, но Эбби крайне серьезно. Бабушка просила передать, что если что, то она вам всегда рада, и ни одна сила на земле не заставит ее вам отказать в приюте. Вся Шотландия — ваш дом. Передай бабушке, что я постараюсь погостить с семьей, но потом, когда все уляжется. Не хочу никого подставлять. Мы сейчас что те зачумленные. Так что карантин на Альхоне нам и всем пойдет только на пользу. А Марс? Качаю головой. А от марсианской программы меня тоже отстранили. Как отстранили? Ты же ее создавал. А вот так. Недостоин представлять императорскую фамилию в историческом полете. Виданное ли дело, цареубийца вонзает флаг империи в Марс и провозглашает планету владением короны. Хорошо, хоть делу по обвинению в убийстве императрицы не дают пока ход. Да и то ввиду недостаточности улик. Собирает прокуратура. Ну какой с меня герой Марса? То-то же. Прилетим в Вальхон, разожжем печь, протопим. Вот и перезимуем как-то. Там тоже люди живут, а там видно будет. Но у вас трое маленьких детей. Ладно, Эбби, рад был тебя видеть. Нам пора в путь. Эбигейл вдруг одним резким умелым движением срывает с моей кисти браслет, бросает его на бетон взлетной полосы и с силой ударяет по нему каблуком. Летит крошу во все стороны. Огни погасли. Зато вышло солнце, и рубины на платье в диадеме засверкали красным огнем. Ошарашенно смотрю на нее. «Ты чего? Рот закрой!» Она порывисто обняла меня и зашептала на ухо, прикрывая губы ладонью, глядя в глаза ошарашенной Диане. «Ты не долетишь до Альхона. Есть приказ на ликвидацию. Я не знаю, где и как. Может, снайпер, может, взрывчатка в авто, вертолете или самолете, может, ракеты с земли или с орбиты. Помни одно. Твоя семья записана в сопутствующий ущерб, поэтому постарайся никогда не передвигаться с семьей одним бортом, иначе они все погибнут вместе с тобой. Прости, я ничего не смогла сделать. Даже за визит сюда мне придется объясняться, что не очень хорошо. Неважно, разберусь. Тут есть еще один вертолет. Пусть его проверят. И улетайте. Помни, все против вас». Затем она слегка отстранилась, затем решительно впилась своими губами в мои и прошептала. «Я люблю тебя. Прости меня. За все». Она развернулась и почти побежала к своему лимузину. Еще минута, и летное поле опустело. Что это было? Голос Дианы сух, хотя полон гнева. «Ди, потом, если живы останемся. Быстрее Аяну и детей в тот вертолет. Быстрее! Командир, на взлет и уходи отсюда!» Мы побежали с детьми на руках, когда позади что-то полыхнуло, и, обернувшись, мы увидели, как на поле падают пылающие ярко-рубиновые обломки того, что когда-то было нашим вертолетом. Остров. Императорская резиденция. Гостевая квартира. 6 января 2020 года. Я вскочил с кресла. Меня колотило. «Господи боже, какой страшный, какой явный сон!» «Миша, что случилось?» Диана вбежала в кабинет и обхватила мои плечи. «Что, родной, любимый, что? Приснилось что-то? Ты так кричал?» Молчу. «Я не знаю, что говорить. Не знаю, как это все сказать. Да и что вообще стоит Диане говорить?» Диана словно понимает мое состояние. Просто прижимает мою щеку к своей груди, и я чувствую, как по щеке тонкой струйкой стекает теплое молоко. Это словно отрезвляет меня, и я мягко отстраняюсь. «Любимый, ты в порядке? Может, доктора кликнуть?» Качаю головой. «Нет, не надо. Почему ты во сне звал Эбби? Даже кричал. И меня звал. И даже Аяну. Что тебе снилось?» «Да, тут уж не отвертишься. Что-то нужно говорить. И я рассказал. Почти все. Ну, кроме фразы Эбигейл про «я тебя люблю» и «поцелуй». Ни к чему это Диане. Нам не поможет, а мне проблемы создаст. Диана, как и все женщины, никогда ничего не забывают. Почему-то не к месту вспомнился анекдот. Когда женщина говорит, что ты этот вечер никогда не забудешь, она имеет в виду, что напоминать об этом проклятом вечере на тебе будет каждый день. Ладно, шутки шутками, а вопрос серьезный на самом деле. Нет, я пока все еще кесарь, наместник, местоблюститель и прочее. У меня пока никто ничего не отобрал. Пока. Тут пока и с императором не все понятно. Поступил сигнал входящего вызова. Стучу по клавише селектора. Да? Бодрый голос дежурного офицера. Дежурный офицер, капитан СБД Пожарский. Ваше Величество, нам удалось разыскать цесаревича. Где был? На острове Грааль, но... Говорите. Офицер кашлянул. Владимир Борисович мертвецкий пьян, и похоже, что там не только алкоголь. Черт, вот что за семейка. Грааль, конечно, где еще его было искать? Самое веселое местечко из всего архипелага святого семейства. Тусовки, ночные клубы, элитные тусовки. Если днем Грааль хоть как-то отвечал своему изначальному предназначению и был неким вариантом открытого университета, там проводились лекции, семинары, курсы и прочие образовательные и развивающие программы, то вот после 10 вечера остров Грааль словно подменяли. Даже Константинополь и Новый Леон молча завистливо курили в сторонке. Курили траву, но свою, не ту, что продавалось официально, и таблеточки там тоже были не из аптеки. Мне было непонятно, почему Мария позволяла это. Впрочем, там так повелось еще при ее царственной бабушке. И сама Маша там славно тусила по молодости лет. Ну, вот и получили. Распишитесь, как говорится. С кем он был и где? В ночном клубе «Горячий фараон» в компании все доставлены в участок для свидетельствования. Цесаревича и графиню Льгову доставили на остров Христа. Удивленно переспрашиваю. Льгову? А она нам зачем? Сидела бы в обезьяннике со всеми. Корона бы не упала. Осмелюсь доложить, Ваше Величество, у них что-то вроде романа. Владимир Борисович хоть и был пьян, но категорически не хотел лететь без нее, а графиня так просто вцепилась в него. Ну, мы подумали, что ничего страшного не произойдет, если ее сюда привезти, лишь бы скорее выполнить ваше приказание и быстрее доставить цесаревич к вам, Ваше Величество. Да, и вдруг вы захотите у нее что-то уточнить. Ладно. Действительно, не стоит канители. Так, я сейчас подойду к нему в покое. Срочно туда медицинскую бригаду, капельницу и все, что требуется по сему случаю. Бригада уже там, работают с ним. Хорошо, иду. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Диана, конечно же, все слышала, даже стараясь не дышать, чтобы не выдать свое присутствие. Ты собираешься это чудо посадить на трон? Морщись. Не знаю, посмотрим. Трон его по праву, но он сам не хочет. А вот Саша, насколько я понимаю, хочет. Но хочет ли трон Сашу, это вопрос вопросов. Да и не нашли пока Сашу, насколько я понял. Наверняка тоже где-то тусит в ночном клубе, но в другом. В каком? Ди, я очень люблю вопросы всякие, особенно риторические. Откуда я знаю, в каком? Найдут, вытащат за ноги из-под стола, засунут под капельницу и вертолет. Знала бы ты, как они все дороги. Миша. Диана со значением ткнула пальцем в потолок. Пишет, мол. Я отмахнулся. Если я выиграю этот крысиный забег, то без разницы, пишут меня или нет. А если проиграю, то тем более. Вновь вспомнился давешний сон. И Эбби. Где она, кстати? Счастье мое, я пойду разбираться с Вовкой, а потом, даст бог, и Сашку найдут. Ты зря пренебрегаешь Льговой. Она имеет большое внимание на Вовку. Ой, я тебя умоляю. Если императором станет Сашка, то Льгова с Вовкой пусть милуются сколько угодно. А если Вовка станет императором, то Льгова попадет под асфальтоукладчик, имя которым Эбигейл Стюарт Савой Романова, высочество великой княжна. Жена вздохнула. Ты опять на своей волне и не слышишь меня. Ладно, ладно, даст бог, вернусь на обед, расскажешь свои мысли. А пока я побежал пытать Вовку. Дверь покоев за мной закрылась. Быстро иду к лифту. Нажимаю тангенту переговорника. Дежурный офицер, капитан... О, что, Пожарский, уточни, где Борис Домиславович. Как-то я упустил его. Я уже уточнил. Он в Институте крови в Константинополе. Согласно вашему повелению, о случившемся никому не сообщали, включая его. Прикажете сообщить? Толковый офицер. Надо взять на заметку. Пора формировать свою команду. Хм... Сообщите ему, что государыня срочно хочет его видеть, но она не на связи. Вопросы? Никак нет. Сделаем. Остров. Императорская резиденция. Личная квартира Ее Величества. 6 января 2020 года. Найденный в недрах Грааля Вовка, как доложили, был в ночном клубе извлечен из-под графини. Любил шельмец поиграть в лошадку и остался без сладенького. Наоборот, когда он хоть как-то пришел в себя, его чуть ли не силой притащили в покой императрицы. Увидев мать в таком неприглядном состоянии, Владимир немедленно лишился чувств и банально свалился в обморок. Медикам не сразу удалось привести его в чувство. Тело его матери уже накрыли покрывалом, но он все время косился на него. «Владимир, ты меня слышишь? Попей воды». Он деревянными пальцами взял пластиковый стакан. Медики благоразумно не дали стекло. И трясущимися губами сделал несколько глотков. Что-то с ней? Играть тут всякие комедии у меня не было ни времени, ни желания. Пусть графиня ему носик утирает. Твоя мама умерла. Причину установит врачебная комиссия и судмедэкспертиза. А пена на губах. Ее отравили? Это установит судмедэкспертиза. Но да, исключать этого нельзя. Поэтому постарайся тут ничего не трогать, тем более не пить. я приставлю к тебе сопровождение. Всю еду и напитки будут проверять, твою одежду и обувь тоже. И пару-тройку телохранителей не помешает». Вовка прошептал, глядя в никуда. «Господи боже, мама!» Взгляд его стал совершенно стеклянным. Трогаю его плечо. «Эй, ты меня узнаешь? Мы с тобой в одной комнате жили в общаге лицея несколько лет. Я Миша. Помнишь Мишу?» Тот слабо кивнул. «Да, помню. Но что ты здесь делаешь?» «Твоя мама вчера публично и официально провозгласила меня кесарем, местоблюстителем и наместником всего сущего и всего мироздания». Титулы звучали не так, но у Вовки и этого было много. Спишем потом на белочку. «Миш, это ваши дела. От меня что ты хочешь?» «Я? Не я, а империя и все верные твои подданные?» Удивленно. «Мои?» Не менее удивленно. «А чьи, Вов? Не мои же. Теперь ты у нас государь-император Август. Так что подданные именно твои. Так что соберись, принимай дела». Мой лицейский товарищ бросил взгляд на продолговатую фигуру под покрывалом, и с ним случилась форменная истерика. Пришлось вызывать докторов, колоть успокоительное, делать прочие процедуры, но ничего не помогало. Он кричал, рыдал, царапался и даже пытался кусаться. Закончилось это все дозой снотворного, и Вовка затих. Я вызвал наряд лейб-гвардейцев. «Вот что, бойцы, со всем тщанием и аккуратностью отнесите Владимира Борисовича в его комнату и бережно уложите в постель. Докторов, капельницу и все, что надо. Пусть приведут его в нормальное состояние. Он мне нужен». Командир дежурного наряда осторожно уточнил. «Прошу простить, Ваше Величество, там в постели его возвращение ожидает графиня. С ней что прикажете делать?» «Гоните ее к чертям, не до нее сейчас. Впрочем, я вспомнил слова Дианы и уточнил. Вежливо гоните, со всей любезностью. Ну, вы при дворце службу несете, сориентируйтесь по месту. Сделаем, Ваше Величество». Появились носилки, Вовку вынесли. «Да, я тут, Ваше Величество, но не государь. Я один из, пусть и не один из многих, хотя величеств сейчас в мире чуть меньше, чем белочек в парке. Да что опять мне эти белочки? Вот уж царственная семейка. Ладно, пустое. Что делать? Вот вопрос вопросов». Вернулся поручик. «Ваше Величество, дозволите?» Киваю. «Что там?» «Там это...» Устало замечаю. «Ну что вы, Шмидт? Словно на свидании с барышней-гимназисткой, которой не знаете, как подступиться. Что там?» Офицер кашлянул в кулак. «Ваше Величество, она отказывается уходить. Сидит возле него на постели, вытирает платочком ему лоб и щеки. И бурчит на нас. Я понимаю, но не понимаю, как выполнить ваше повеление. Силком выпроводить вы запретили, а так уходить она не хочет». Я с минуту размышлял. «А, Шмидт, и черт с ней, пусть сидит. Только приставь туда бойца своего со смены караула каждые 2 часа, чтоб глаз не спускал. Чтобы она с ним в порыве нежности чего худого не сделала, понял?» «Так точно сделаем». «Да, и медика туда рядом, тоже со смены караула. Мало ли что там приключится. И верните его отечеству, некогда с ним возиться». Офицер несколько скабрезно поинтересовался. «Ваше Величество, а если она его или ему, ну, того, что делать?» Хмыкаю. Вот же фантазеры, господа гвардейские офицеры. «Так, охальник, не морочь Величеству голову. Ступай, делом займись. Доложишь, как Владимир Борисович изволит проснуться или случится чего непредвиденное. Слушаюсь». Вот уж глупая оперетка на мою голову. Да хоть водевильчик. Кто в империи главный сейчас? Вовка? Нет. Сашка? Тоже тут еще фрукт. Как ни смешно, но пока главный тут я. Тут в кабинет ворвался Борис и с совершенно диким взглядом осмотрел помещение. Найти тело под покрывалом было несложно. Муж бросился к покойнице, откинул покрывало и зарыдал, причитая. «Быстро он, однако, прибыл. Ну, высочайший консорт. Есть, видимо, средства экстренной доставки». Я отвернулся. Маша не стала краше за истекшее время. Ничего живого в ней уже не было. Воск, гипс и стекло. Оскал стал еще страшнее. Я не судмедэксперт, но на фронте в свое время повидал 1000 покойников в разной степени целости и разложения. Нет, Маша выглядела прилично, потом за дело возьмутся профессионалы, ее приведут в полный порядок, проведут бальзамирование и прочие необходимые процедуры. Ведь гроб, открытый или под стеклом, с ее телом посетит по протоколу Константинополь, Новый Царьград, Москву, Санкт-Петербург, с тем, чтобы навек упокоиться в Петропавловской крепости рядом со своими царственными предками. Миша, оборачиваюсь. Да, Борис? А почему она лежит на полу? Пожимаю плечами. Я распорядился ничего не трогать. Придут следователи, судмедэксперты, а тут все затоптано, государню переложили в другое место, на диван, например. Что мне скажут? Он нехотя кивнул. Да, пожалуй, вы правы. Просто, как она умерла? Кто ее видел последним? Ну, Мишенька, тут и смертушка твоя пришла. К тебе сегодня будет очень много вопросов, будет множество вдумчивых бесед и прочих протоколов со осмотрами. Борис, последним живой видел ее я. Мария изволила меня пригласить выпить по бокалу вина в честь пожалования мне титулов кесаря, местоблюстителя и наместника. Вдовец застонал и прикрыл глаза. Ей же нельзя было вообще пить. Она принимала очень сильные препараты. Вообще нельзя пить спиртное. Куда же вы смотрели? Я понимаю ваше горе. Я скорблю вместе с вами. Она мне была и как мать, и как старшая сестра. Но откуда я мог знать о том, что она на препаратах, и ей нельзя пить? Почему медики не предупредили меня? Разве это не их обязанность следить за здоровьем и диетой ее всевеличия? Почему медицинская бригада не убедилась, что с ней все в порядке после моего ухода? Как так получилось, что Мария продолжала пить спиртное, судя по бутылкам, и медики ее не остановили? Это халатность или злонамеренность? Борис кивнул. Да, простите, я не совсем контролирую себя. Я понимаю. Маша, Маша, что ж ты наделала? Да, вопрос был хороший и актуальный. Вот уж действительно наделала, и я не очень понимаю, что делать дальше. Борис, простите, что я в такую тяжелую минуту, но дела не ждут. Он с трудом оторвал взгляд от лежащей на полу Марии. Дела? Какие могут быть сейчас дела? Я понимаю ваше состояние, но так получилось, что на данный момент я, как местоблюститель, исполняю обязанности императора Августа. И помимо организации похорон, у меня есть и текущие государственные дела. О каких делах вы говорите? Оставьте меня в покое, дайте мне побыть с моим горем наедине. Простите. Я поднялся и вышел за дверь. Да, не вовремя я сунулся с этим, но что мне делать? Прекрасный пасьянс, спящий Вовка, с которого пылинки сдувает его графиня, Сашка, которого обещают привести. Вроде нашли его в какой-то компании, конечно же, не совсем трезвого, мягко говоря, но обещают прокапать и привести в чувство. 16-летние близняшки тоже отрывались в каком-то ночном клубе и все норовили сбежать от своих телохранителей. Вновь рыдающий над телом жены Борис. Вот такой у меня расклад. Невеселый, прямо скажем. Я могу надавить на Вовку, но тот скорее вместо меня согласится лететь на Марс, а не сидеть на троне. Да и знаю я его как облупленного. Бедная империя, если Господь дарует ей такого правителя. А кто вместо? Сашка? Ну, 18 лет скоро, но, объективно говоря, все еще юнец. Ему бы еще годика 2-3 опыта, а лучше 5. Настоящего опыта, без дураков. Не такого, как у меня, конечно. Это у меня за плечами 6 десятков лет опыта, 2 войны без дураков. Я боевой офицер и генерал, а не только брат царя. У них же такого опыта нет, и взять его негде. Даже Борис, хоть и блестящий ученый, но, как и все яйцеголовые, он не от мира сего. Вечно погружен мыслями во всякие изыскания и прочие научные открытия. Как такому управлять империей, раскинувшись на 2 мира с перспективой на 3-й? Ох, Маша, Маша, как же ты не вовремя. Зачем ты меня назначила? Меня тут съедят. Только наивные обыватели думают, что должность и титул что-то значат. Точнее, значит, да так, что мало не покажется. На тебя, родного, уже открывается охотничий сезон, и охотники будут хвастаться друг другу, кто первый тебя завалил. Ваше Величество, чаю не желаете? Оборачиваюсь. Милая девчушка, лет 16, рыжая, как огонь, с яркими веснушками. «Ты кто, красавица, что здесь делаешь?» Она покраснела. «Хотя рыженькой покраснеть?» «Я? Я Женя. Евгения Антоновна Андреевская. Гоф, юнгфрау, рада служить вашему величеству». «Ага, надо навести справки. Но если это то, о чем я думаю, то Андреевский – старый дворянский род то ли с 17-го, то ли с 18 века. Высочайше пожалованный дворянским достоинством за заслуги перед Отечеством. А что на кухне?» Так и кухня-то непростая, на острове, кормит саму императрицу и приближенных к престолу. Это вам не трактир на Пятницкой. А чем ты, Евгения Антоновна, здесь занимаешься? Готовим праздничное угощение к богоявлению, а потом к крещению. Работы всем хватит. Много нужно успеть сделать. И тут на острове, на островах святого семейства покормить. И в городе раздать желающим от имени ее всевеличия. В церквях раздавать будут. А ты тут откуда? Так у меня мама тут гов-кохом на главной кухне, а я вроде как на подхвате ремеслу учусь. Она улыбнулась. Хороший кулинар всегда в цене. Киваю. Смышленая девочка. В маму. А мама у нее, согласно табели о рангах, 9-й класс. Равна гвардии поручику. Того же космодесанта, к примеру. Да и сама Женя соответствует по табели гвардии под прапорщику. И с юмором у нее все хорошо. Далеко пойдет. Если замуж за дурака и пропойцу не выйдет по большой любви или залету. Присмотреться надо. Вот что, Евгения, можно к тебе просто по имени обращаться? Почту за честь? Да, далеко пойдет. Ты же тут все знаешь, все порядки здешние, как все работает, кто работает и все прочее, так? Кивок. Ну да, так. Но что делать-то надо? Я тебя сейчас представлю старшему офицеру службы безопасности двора. Представлю как свою помощницу. Она захлопала глазками. Помощницу? Меня? Да. Слушай задачу. Вводится особый протокол безопасности. Ничего из того, что уже приготовлено, не должно попасть в рот никому из членов императорской фамилии, включая меня, и офицерам СБД. Все продукты должны быть убраны из кухни в хранилище и опечатаны. С ними эксперты СБД разберутся позже. Вместо этих продуктов будут доставлены герметичные контейнеры с полуфабрикатами или ингредиентами. Готовить только из этого. Местные продукты могут быть отравлены. Такая информация есть, потому и введен режим безопасности. Поняла? Поняла. Она стояла, бледная как смерть. Впрочем, я наговариваю. Бледная как смерть лежала на полу в кабинете, а это Евгений еще ничего. Так вот, твоя задача проследить, чтобы продукты для всяких блюд брались только из привезенных контейнеров, которые вскрывались в твоем присутствии или в присутствии кого-то из СБД. И еще. Если увидишь на кухне чужого, незнакомого человека, дай знать кому-то из СБД. Сама ничего не предпринимай. Давай без героизма, договорились? Да. Вот и славно. После всего этого, когда все закончится, подойдешь ко мне, не обижу. Женя неожиданно надулась. Я не за деньги, не за пряники, Ваше Величество. Ничего не надо. Ух ты какая. Все равно подойди. Скажу тебе императорское спасибо. А вы разве император? Я кесарь, местоблюститель престола и наместник императрицы с титулованием императорское. Ничего себе. Беги, работай. Юная барышня убежала. Усмехаюсь. Ну, император или не император, но что-то императорское во мне есть, перефразировав известный анекдот. Убедившись, что все распоряжения отданы, все заняты делом, Вовка спит, Борис горюет, а Сашка прибудет позже, я позволил себе отправиться к любимой под бочок. Короче говоря, спать. Хотя бы часа 2-3, что роскошь по нынешним временам. Остров. Императорская резиденция. Вертолетная площадка номер 1. 6 января 2020 года. Я и прочие встречающие делегации ждали, когда два вертолета прибывших прекратят вращать лопастями винтов, а висящие над ними вертолеты охраны отлетят так, что вихри не срывали с нас главные уборы. Открылся люк, сдвинулась лестница трапа, и первым вступил на плиты аэродрома командир вертолета. Так положено, командир корабля всегда ступает первым. Хоть на Луну, хоть на Марс, хоть на песок курорта. Наконец появился в проеме люк и 17-летний юнец со взором горящим. Обвел присутствующих надменным взглядом. Меня он взгляда даже не удостоил. Спустился по трапу, и вокруг него тут же выстроился строй боевая свинья. Саша молча прошел мимо нас и направился внутрь бетонных врат императорской резиденции. Так, значит, многообещающее начало. Делаю знак. Найдите и доставьте в кабинет цесаревича императорского нотариуса, телевидения и вселенского патриарха. Живо! Генерал Лукомский склонил голову. Слушаюсь, Ваше Величество, но они уже ожидают, как вы и повелели. Прекрасно! Люблю расторопных работников. Римская Центральная Африка, база Мегачат-2, 6 января 2020 года. Товарищ майор. Ты, Савельев, с дуба рухнул. Какой я тебе товарищ? Опер холодно смотрел на собеседника. Гражданин оперуполномоченный, я... «Скажи мне, Савельев, тебя мамка твоя головой вниз рожала, и ты, вылетев, стукнулся головой об унитаз?» «Никак нет». «А как же ты тогда додумался продавать казенное армейское имущество местным племенам прямо за забором части? Или коптер в твоем лице не знает, что всюду стоят камеры?» «Так это я не подумал». Майор лишь горестно покачал головой. «Савельев, Савельев, ты точно идиот! Ты знаешь, что хищение военного имущества — это подрасстрельная статья?» «Знаешь. Вас этому точно учили. Точнее, вам это объясняли на курсах. И что мы видим? Какие-то местные покупают у служащего силы империи всякого рода барахло со складов части. Нет?» «Нет, я просто подумал». «Ох ты, идиот! Чем ты думал? Задницей своей? У меня еще будут вопросы к тем, кто тебя допустил на эту должность и вообще в силы. Но с ними отдельный разговор, а ты, мил человек, отправишься назад, в империю. И Чукотка окажется для тебя счастьем». Остров. Императорская резиденция. Покои цесаревича Владимира. 6 января 2020 года. Ведро. И второе. И пустой тазик держите наготове. Что там, парикмахеры-визажисты? Начальник дворцовой службы Лукомский кивнул. Ожидают сигнала, Ваше Величество. На кровати, прикрывая собой спящую Вовку, сидела перепуганная графиня. Кыш отсюда. Она замотала головой. Я не уйду. Как скажете, сударыня. С размаху окатываю водой из ведра и ее, и Вовку. Вовка застонал, зато барышня завизжала так, что стекла задрожали. Я спокойно посмотрел пару секунд, а потом также спокойно сказал. Рот закрой, ничего с ним не будет. Мне просто нужно его разбудить и привести в чувство, а то он так до вечера будет спать, а мне некогда с ним возиться. Поняла мысль? Вижу, что не совсем. Дайте ведро. Ваше Величество, второе ведро наполнено водой, сбитым льдом. Киваю. Я знаю. Ладно, не надо, я поняла, не мучайте его. Прекрасно. Примите ведро. Доктор, теперь ваша очередь. Верните его в сознание, чтобы через 5 минут он мог торжественно сидеть на стуле в своем кабинете. В приемную всех, кого я вызвал. Где Александр? Со свитой осматривает комплекс императорской резиденции. Явно старается взять под контроль тронный зал. Потребовал корону, регалии патриарха или хотя бы митрополита. Вот прыщавый идиот. Нашел время праздновать победу. Оборачиваюсь к графине. Так, сударыня, вы знаете, кто я? Барышня была испугана выше всяких пределов. Неужели у меня такой страшный образ при дворе? Вы, Михаил Александрович, кесарь. Этого достаточно. Вы меня узнали, не будем тратить время. Хотите быть рядом с Владимиром? Она активно закивала, боясь произнести хоть слово. Я могу это вам устроить. С определенными условиями, разумеется. Какими? Графиня, не утомляйте меня пустыми вопросами, договорились? Кивок. Да, ваше. Я сделал знак рукой, останавливая словесный верноподданнический поток, который грозил затопить все вокруг и отнять драгоценное время. Тогда к делу. Твой Владимир сегодня взойдет на престол в качестве государя-императора Августа Владимира I. Сегодня же будет объявлено о его помолвке с наследной принцессой шотландской Эбигейл, точнее уже с великой княжной Марией Клементьевной. Через месяц они повенчаются, это ясно? Та только пискнула. А я? Так, ты меня начинаешь утомлять. Еще раз прервешь, прикажу вылить на тебя ведро воды со льдом, чтобы остыло. Помолчи, хорошо? Она закивала. Так вот. Империи нужен нормальный император и здоровый, имеющий права на престол наследник. А дальше живите, как хотите. На людях приличие соблюдать, на мероприятиях император и императрица появляются вместе. В частной жизни, как вам угодно. Я даже допускаю, что Владимир и Эбигейл могут друг друга на дух не переносить. Империи это безразлично. Что же требуется от тебя, радость ты моя? Я не ваша радость. О, мы умеем и зубки показывать. Учтем. Мне все равно. От тебя требуется не устраивать истерик, не фыркать на людях, вести себя прилично. Конечно, при дворе все будут громко шептаться о ваших с Вовкой отношениях, но империи это безразлично. Многие века императоры и императрицы крутили романы на стороне, иногда даже женились или выходили замуж. Лишь бы престол наследия не прерывалось и на политике державы эти связи не отражались. Поняла? Да, у меня есть время подумать? Нет, и выбора у тебя нет. Если вопросов не имеется, то пойду поговорю с твоим Вовой. Я особо выделил слово «твоим». А ее Вова сидел в кабинете за столом и старательно пучил глаза. «Доктор, что это с ним? В туалет не сходил?» Тот усмехнулся. Нормальная реакция на препараты, через 5 минут пройдет. Но смотрите, доктор, мы не можем допустить ошибку, прямая трансляция и все такое. Кивок. Понимаю, все будет нормально, ручаюсь. Ловлю на слове, оборачиваюсь к Луконскому. Что там наш гость? Развил кипучую деятельность, пытается взять под контроль ситуационный центр системы ПВО. На материке тоже движение. Что орбитальная группировка? Пока под нашим контролем. Гарнизон острова поднят по команде в ружье. Добро, ждите сигнала. Доктор, что там у нас? Он может ходить? Да. Отлично. Владимир Борисович, на 2 слова. Вовка на плохо гнущихся ногах встал из-за стола и, опираясь на мою руку, вышел из кабинета в комнату отдыха при нем. Нет, Вов, прости, но садиться я тебе не дам. На меня обопрись, а то еще придется тебя отсюда выносить вместе с креслом, а оно не гармонирует со стилем твоего кабинета. Ну, пришел в себя? Или тебе ледышку за шиворот запихнуть? Его передернуло. Не надо. Вот и славно. Итак, слушай сюда. Тебя сейчас провозгласят императором Августом Владимиром I. Тот отчаянно замотал головой. Нет, я не хочу. Так, ваше всевеличие, рот закрой, а то я напомню тебе общагу нашего лицея. Твой брат Сашенька фактически поднял мятеж и сейчас пытается взять под контроль ситуационный центр и весь остров. Вовка отмахнулся. «Да пусть подавится, мне-то что?» «Тебе, может, и что, а мне ничто, и империи ничто. Мелкий твой братец за полчаса уже дело наворотил выше крыши, а то, что он недалекий дурак, это к бабке не ходи. Не мог дождаться твоего официального отречения, объявил себя императором, заметь, без всякого подобия официального манифеста о восхождении на престол, и начал чистки в войсках и в аппарате. Вернее, он думает, что начал, поскольку его повеления игнорируются и не исполняются». «Ну, не дурак, как ты считаешь?» «Дурак», — согласился мой друг полицею. «А я о чем тебе толкую битый час? Ты представляешь, что он сделает с империей, террой и нашими силами?» Но Вовка все равно упирался. «Я не хочу править, да и не умею. Отпусти меня, Христом Богом прошу, хоть в Сибирь, хоть на Марс!» «Так, дезертировать хочешь с капитанского мостика, когда корабль несет на скалы?» «Но я...» «Рот закрой!» Потом мне пожалуешься на жизнь и ее несправедливость. Править пока буду я вместо тебя. Слушай, а давай ты сам станешь Августом и не будем никому морочить голову? Ценю твой блистательный юмор, но нет. Между мной и короной 4 человека. Даже если ты откажешься от прав на корону, а Сашку мы откажем, то остаются ваши сестры. Каждая из них имеет права на престол передо мной. И если с тобой я как-то договорюсь, то с ними далеко не факт. Молодые девочки не имеют опыта державного. У них в голове гульки, мальчики, и слушать они будут кого угодно, кроме меня, скучного и неинтересного. Зачем империи этот цирк? В общем, хорош бузить. Ты становишься Августом. Графиня твоя останется при тебе. Вы официально повенчаетесь с Эбби. С Эбби? С Эбби. Уж постарайся там в постели. Империи нужен здоровый наследник престола, зачатый обычным способом. На подданных произведет тяжелое впечатление императора с пробирки, даже если это будет так на самом деле. Сам понимаешь расклады. В крайнем случае, твой семенной материал позволит Эбби родить здорового и законного наследника престола. Экспертиза подтвердит, что это твой ребенок. Если все будет нормально, то можешь отрекаться от короны, брать подмышку графиню и валить с ней куда пожелаешь. Или другой какой-нибудь принцессой. Твое отречение ставит крест на притязаниях на трон твоих детей от другого брака. Ну, согласен? Или подождешь, когда твой любимый братец поставит нас с тобой рядышком у стенки, и я не думаю, что за знобу твою он отпустит. Ну? Владимир потер нос. «Ладно, ты мертвого уговоришь, но только на год?» «Вопрос не ко мне. Тут вопрос к докторам и к Эбби. Будем надеяться на то, что она здоровая и молодая, должно все получиться. Но да, договариваемся на год. И после этого я лечу на Марс, и меня провозглашают царем Марса?» Хмыкаю. «Странное желание. Зачем тебе это?» «Я так хочу. Это мое условие, при котором я сейчас подпишусь на год побыть императором Терры. Или ты все же решил подгрести Марс под себя любимого?» Поднимаю раскрытую ладонь. 300 лет он мне не нужен. Откровенно говоря, это была идея твоей царственной мамы. Мое дело было взять под козырек. Но мы теряем время, так что? А Марс? Да подавись ты своим Марсом. Объясни хоть зачем тебе это. Я должен понимать, в какие игры мы тут играем. Вовка вздохнул. Понимаешь, брат, я хочу основать собственную династию. И не от Эбби. Настеньку, в смысле графиню Льгову, хочу провозгласить императрицей Марса Романовой Марсианской. «Дорогой брат, ты знаешь, что там радиация? Солнечные бури, нет магнитного поля, сила тяжести в 3 раза ниже, чем на Земле. Какая династия? Я мелких своих даже на Луну не вожу, хотя там куда более мощная система радиационной защиты. Да и Земля рядом, вдруг что-то грандиозное на Солнце. По-моему, у вас какие-то странные суицидальные фантазии». «Ничего. Экспериментальные искусственные инкубаторы есть, семенной и прочий материал есть, мощные противорадиационные капсулы. И рожи ваши будем видеть только на экране. Всюду плюсы. Новая планета, новый мир, собственный гелий-3. Разведка недр показывает, что там полно всего». «А деньги на всю эту радость вы где возьмете? Одно дело было моя экспедиция — воткнуть флаг, пофоткаться и улететь, оставив автоматические батареи на поверхности и на орбите. Плюс горные роботы потихоньку роют туннели и готовятся принять следующую экспедицию. Вы же, насколько я тебя понимаю, собираетесь там осесть сразу. Это же совсем другие вызовы и совсем иные деньги. Даже не на порядок, а на 2 порядка больше. Где возьмешь?» Вовка пожал плечами. «Отнюдь не беспечно, как можно было ожидать. Будем искать акционеров, учредим марсианский банк. Первичные консультации уже идут. Разумеется, там я пока как цесаревич, но тоже ими. Да и ты разве не дашь брату денег на благое дело?» Удивленно смотрю на него. «Я? Денег? Тебе? Откуда у меня такие деньги?» Вовка наигранно расширил глазки. «Не дашь? У Терры деньги кончились?» «А я к Терре каким краем, вернее, к ее финансам?» Новоиспеченный, почти император, зевнул. «Что-то я ассигную на исследование и первую экспедицию. Потом ты добавишь. Кстати, между нами говоря, я поддержу твои притязания на трон Терры». «Белины объелся! Какой трон?» «Обыкновенный. А кто еще?» «Я? Нет. Саша? Сам знаешь. Девочки?» «Формально да, но не смогут. Наша мама упустила наше воспитание. А может, характером мы не в нее, а в нашего милого научного папу. В общем, не наше это. Так что ты единственный, тем более, что ты следующий в очереди на престол. Династию пора обновить. Я убежден в этом». Тычу пальцем в потолок. Вовка отмахивается. «Ты думаешь, мало офицеров и чиновников так думают? Ты популярен не только среди молодежи на улицах наших городов. Сашка бы долго не усидел. Я усидел бы дольше, приблизив тебя и развязав тебе руки. Но зачем истории и империи посредник? Ты не узурпатор и не мальчик с улицы. Ты такой же законный наследник. Ладно, потом поговорим». Киваю. «Счастливая будущая императрица в курсе твоих идей?» «Ага, большей частью это ее идеи». Сказано было с такой гордостью, что я даже покачал головой. «Тогда вы оба сумасшедшие». Вовка засмеялся. «Не зря говорят в народе, муж и жена – одна сатана. К тому же за год мы можем зачать на земле, и первенца она может родить еще здесь». «Совсем сбрендили тащить младенца через 100 миллионов километров радиационных бурь, галактического излучения и солнечных вспышек. Ты не против, если я у нее спрошу сам, с глазу на глаз? Вопрос серьезный». Кивок. «Спрашивай, конечно». И, хитро взглянув на меня, добавил. «А ты не против, если я как-нибудь в постельке спрошу у Эбби, любит ли она тебя?» «Заразу, убью!» «Ха-ха, 3 раза. Пошли, ждут нас. Да и Эбби твоя скоро уже прилетит». «Не моя, твоя». «Ага, а то я не помню лицей, как все наши девки завидовали Эбби. Ты ей каждый день портфель носил. Динки чаще повторяют эту мантру про то, что Эбби не твоя. Впрочем, не надо, это я с дуру ляпнул. Не буди лихо. Женщины — сложный народ. И да, Настя...» «Решим. Я поговорю с ней. И раз уж ты заикнулся, то сделай наследника империи сам, в постели с императрицей». «И я тебя позову, если не справлюсь. У тебя опыт побольше». «Иди уж, шутник». Остров. Императорская резиденция. Кабинет цесаревича Владимира. Кабинет. 6 января 2020 года. 4, 3, 2, 1. Эфир. Вовка в своем белом парадном мундире полковника с голубой лентой через плечо и цепью ордена святого Андрея Первозванного смотрелся хорошо. Белый мундир оттенял смертельную бледность его лица, делая его не столь похожим на холст или лист хорошей бумаги. Большой экран в углу показывал то, что транслируется сейчас практически по всем каналам миросети не только в Терре, но и во многих других странах. «Верные наши подданные, С большой скорбью я должен официально сообщить о безвременно покинувшей наш мир лучшей женщины на земле, моей любимой августейшей матери, ее императорского всесвятейшества и величия, государыни императрицы Августы Марии Борисовны, правительницы России, Ромеи, территорий, доминионов, главы Терры Единства, хранительницы православия, защитницы веры и прочее, прочее, прочее. Было видно, что он очень волнуется, и даже экран телесуфлера не очень ему помогал. Но я с удовлетворением отметил, что видно то, что он именно волнуется, а не испуган, не говорит под дулом пистолета, а это очень важно. Мы все любили ее. Земля наша осиротела. Вовка закашлялся и промокнул платочком глаза от выступивших слез. Простите, у меня тут много текста на суфлере. Я думаю, что полный текст вы сможете прочесть в официальных сообщениях. Я не об этом хочу сейчас сказать. Для меня самого это страшное известие стало громом среди ясного неба, ведром ледяной воды с просонку. Вот зараза, не удержался от шпильки. Нам придется учиться жить дальше во славу нашей империи, во имя будущих поколений, во имя чести быть наследниками наших великих предков, построивших великую цивилизацию и шагнувших к звездам. Мы справимся. Мы будем достойны их. Я уверен в этом. Владимир открыл папку и вытащил большой лист бумаги, украшенный гербом. Слово взял министр двора и уделов. Согласно традиции державных уложений, согласно закону о престолонаследии Российской империи, с момента смерти ее императорского всесвятейшества и величия государни императрицы Августы Марии Борисовны престол всероссийский переходит к наследнику цесаревичу по праву первородства. Прошу его императорское всесвятейшество и величие государя императора Августа Владимира Борисовича поставить свою подпись под манифестом о восшествии на престол всероссийский. Владимир поставил автограф. Полномочные свидетели и должностные лица скрепляют и подтверждают, что государь Владимир Борисович поставил свою подпись собственноручно. Сначала подпись и государственную печать поставил сам министр двора и уделов, затем я. Затем наши подписи засвидетельствовал имперский нотариус. Сим подтверждается и провозглашается, что все процедуры восшествия на престол всероссийский проведены в полном соответствии с законом и признаются совершенными. После нотариуса слово вновь взял министр двора и уделов. Настоящим вносится запись в Державную книгу империи и династии о восхождении на престол всероссийский государя-императора Августа Владимира III. Дальше такая же история повторилась с Ромеей, единством, террой единства, только в отличие от России Владимир там проходил под номером 1. Вселенский патриарх провел краткий благодарственный молебен и благословил на царство и свершение. Последним слово взял сам новоиспеченный монарх. «Я клянусь перед ликом Господа Бога нашего быть верным народу своему, справедливым в своем правлении, хранителем веры и традиций, защитником всех подданных, покровителем образования, науки и искусств, опекуном благополучия и здоровья, клянусь оберегать наше Отечество, хранить Терру, вести человечество к звездам, честь в служении на благо Отчизны. Да будет так!» Стоп, снято. Трансляция окончена. Вовка откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Кладу ему ладонь на плечо. «Ты как?» Не открывая глаз, он буркнул, едва шевеля губами. «Когда сядешь на мое место, я тоже у тебя ехидно спрошу, ты как?» «Ой, ладно, может, тебе еще понравится». «Год, Миша, год, ты обещал. Или я отрекусь прямо сейчас. Где Сашка, кстати?» «Бузит со своими дружками, пытается организовать такую же трансляцию из собора, но митрополит Иов отказывается его венчать на царство». Вовка хмыкнул и устало спросил. «Ты случаем не знаешь, сколько людей собственноручно убил наш добрейший митрополит в прошлой жизни?» Качаю головой. «Не знаю и знать не хочу. Ты прав, это было в прошлой жизни, и ответ Иову точно держать не перед нами с тобой». «Согласен. Кстати, сообщаю, что Иов таки уговорил Сашку посмотреть трансляцию твоего восхождения на престол. Сашка приказал своим сдаться, готов встретиться с тобой». «Ну, готов, значит, встретимся. Только ты поприсутствуй, а то я его грохну». «С какой-то кстати. Вы два брата, вот и общайтесь». «Ты мне тоже брат, даже больше, чем брат. И ты кесарь империи». «Великий кесарь. Да хоть величайший из самых великих среди звезд мироздания сущих. Найди его и организуй его суда». «Как прикажете, мой повелитель, чай организовать?» Вовка почесал нос и покачал головой. «Нет, не надо. Еще кипяточку в морду плеснет». «Что собираешься с ним делать?» «Посмотрим, что он скажет». «Логично». Римская империя, Иудея, Иерусалим, зона раскопок, 6 января 2020 года. Дмитрий Тимофеевич, но не слишком ли смело утверждать, что эти руны — это именно дворец царя Манасии? Старый профессор задумчиво рассматривал образцы. Знаете, Мария Клементьевна, в археологии никогда ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. Сколько было таких случаев, когда купленный на черном рынке предмет или артефакт, который нигде никогда не проходил через экспертный анализ и не фиксировался в документах и отчетах ни одной археологической экспедиции, вдруг оказывался подлинным, а то, что считалось априори подлинным, точно так же неожиданно оказывалось подделкой, пусть и хорошо исполненной. Иной раз на зависть, как хорошо. Иной раз так и кусаю себе локти с досады, что не могу привлечь такого специалиста по подделкам к себе в экспедицию в качестве штатного эксперта. Эбби хмыкнула. «А зачем вам специалист, который изготавливает фальшивки?» «Ваше высочество, а вы никогда не задумывались над вопросом, почему государство никогда не казнит фальшивомонетчиков? Ведь на каждой нашей и любой другой купюре написано: подделка государственных билетов Имперского банка карается смертной казнью. Вы знаете хоть об одном реальном случае казни? И не узнаете. Если кого и казнят, то совершеннейших идиотов, да и то, когда нужно пустить пыль в глаза обществу. Ведь все серьезные фальшивомонетчики знают друг друга, и их не купишь на такие дешевые сообщения. Они казнят их потому, что государству нужны люди, которые могут находить уязвимости в защите государственных систем, будь то денежные знаки, документы, программное обеспечение, технологии и все, что требует защиты в том или ином виде. Для защиты своих систем и взлома защитных систем противника, и не только противник, уж поверьте, за друзьями шпионят даже больше, а уж за своими. Эбигейл вспомнила вездесущие системы мониторинга и промолчала. Вместо этого она поспешила перевести опасный разговор на более нейтральную тему. «Но у вас же серьезная организация, финансируется из Имперской Академии Наук, а также из фондов Императорского археологического общества». «Мария Клементьевна, не в укор вам и вашему дому будет сказано, но финансирование от Академии Наук крайне скудное, разве что хватает на дорогу туда и обратно. И если бы не фонды Императорского археологического общества, гранты от государыни и помощь от экспедиции службы егермейстера двора, то мы бы влачили тут совершенно жалкое существование. И, признаться, я соглашался на ваше участие в нашей экспедиции, большей частью преследуя свои меркантильные цели. Ну, не свои, а финансирование экспедиции, в общем, вы меня поняли. Мне, старику, давно уже ничего не надо. Я ученый, а не финансист. И я рад, что я ошибся, оценивая вас. Признаюсь, поначалу воспринимал вас больше в качестве неизбежного зла и необходимой обузы, от которой никуда не деться. Рад, что ошибся. Еще раз внимательно пересмотрев ваш отчет о раскопках в мире в Анатолии, я с удовольствием отметил для себя вашу прозорливость и чутье ученого. Вам удалось найти интересные вещи там, где до вас уже не раз проводили раскопки, и проводили, стоит признать, без особого результата. Так что рад приветствовать вас в нашей команде. Спасибо, профессор. Что касается вашего вопроса относительно того, уверен ли я, что наши находки могут относиться к легендарному дворцу царя Манасии, то позволю себе тоже отметить, что смею опираться на свой опыт и свое чутье. Разумеется, уверенности нет, ибо она доказывается многочисленными экспертизами, сравнительным анализом, другими методами датировки. Эбби, срочное обращение цесаревича Владимира по Миросети. Эбигейл подняла голову. На краю шахты стояла Дарья Максимовна и махала призывно рукой. «Скорее включай». «Черт, шлем остался в лагере. Остается только кистевой коммуникатор. Очки». Нажатие сенсорной панели, над тыльной стороной кисти появился бюст Владимира. «Верные наши подданные, с большой скорбью я должен официально сообщить о безвременно покинувшей наш мир лучшей женщины на Земле, моей любимой августейшей матери, ее императорского всесвятейшества и величия, государни императрицы Августы Марии Борисовны, правительницы России, Ромеи, территории, доминионов, главы Терры Единства, хранительницы православия, защитницы веры и прочее, прочее, прочее. Простите, у меня тут много текста на суфлере. Я думаю, что полный текст вы сможете прочесть в официальных сообщениях. Я не об этом хочу сейчас сказать. Для меня самого это страшное известие стало громом среди ясного неба, ведром ледяной воды с просонку. Я клянусь перед ликом Господа Бога нашего быть верным народу своему, справедливым в своем правлении, хранителем веры и традиций, защитником всех подданных, покровителем образования, науки и искусств, опекуном благополучия и здоровья. Клянусь оберегать наше Отечество, хранить Терру, вести человечество к звездам. Честь служений на благо отчизны. Да будет так. Поступил входящий сигнал. Сообщение. От Миши. Возвращайся с Марго. Вы нужны здесь. Михаил. О назначении Миши кесарем и всем прочим Эбби уже знала. Но остался ли он на своих должностях с новым императором? Наверное. Такой нигде не утонет. Эбигейл вдруг подумала, что она не скорбит по Марии II и вообще не думает об этом. Странно? Возможно, но есть то, что есть. Ваше императорское высочество, вертолет готов к вылету. В аэропорту Иерусалима вас с Маргаритой Борисовной ждет гипер, который незамедлительно вылетит в город. Из аэропорта императрицы Благословенной вертолеты доставят вас на остров Христа. Расчетное время в пути 1 час 20 минут с учетом трансферов. Капитан Еременко закончил доклад и козырнул. Какие будут приказания, ваше высочество? Где Марго? Записывает образовательную программу с Юлией. Поняла? Спасибо. Ожидайте. Быстро пробравшись через древние завалы и вытянутый грунт, она быстро нашла младшую из семейства. Та колдовала над пультом и экраном, а на панели перед ней парила объемная симпатичная девочка лет 7 на вид. Над ее созданием трудились лучшие мастера своего дела. Но вот такой живой, озорной, часто вредный, не спешащий за словом в карман Юлька получилась только благодаря недюжинным усилиям самой царевны Марго. Современные технологии позволили создать на базе образа практически полноценную девчонку. Конечно, это был лишь первый взгляд. Это были лишь сложные алгоритмы, программирование, самообучающиеся системы. Но Юлька получилась просто прекрасно. «О, Эбби! Привет, Эбби! Или тебя сегодня именовать Марии?» «Привет, Юля, минуй как хочешь. Я к Марго. Мара, собираемся. Нас ждет вертолет». Маргарита вскинулась. «Чего это? Мы толком ничего не успели сделать?» «Ничего, доделаешь на острове. У тебя достаточно наработок на пару-тройку выпусков твоей программы. Все, нет времени на разговоры. Юля, марш в домик. В гипере пообщайтесь». Виртуальная Юля пискнула с каким-то вздохом и исчезла. Марго настороженно спросила. «Может, все-таки скажешь, что случилось?» Эбби лишь хмуро, если так можно выразиться, пожала плечами. «Я не знаю, девочка моя. Твой старший брат выступил по миросети с официальным сообщением. Ваша мать умерла. Что и как, не спрашивай, я не знаю». Марго охнула и села на какой-то ящик с образцами. «Мама, господи, это точно правда?» «Не знаю, но на шутку не похоже». Маргарита закрыла ладошками лицо. Она не плакала, просто молчала. Страшно молчала. Наконец она глухо спросила. «И что теперь?» «Вроде, если я правильно поняла трансляцию, император у нас теперь Владимир. Михаил прислал за нами вертолет и нас ждет в аэропорту Гипер. Сказал, чтобы мы срочно возвращались. Положение крайне серьезное. Возможно, я сгущаю краски, но мое чутье подсказывает мне, что мы на пороге войны, внешней и внутренней». Вошел профессор Жданов. «Дмитрий Тимофеевич». Но старик остановил великую княжну. «Не надо, Мария Клементьевна, я видел обращение. Распоряжения отданы. Вам помогут погрузить вещи в вертолет. И знаете, когда все уляжется, я с удовольствием предоставлю вам место в составе этой экспедиции, как и в составе любой другой. В любой точке обоих миров и всей сущей вселенной. Для меня было честью знакомство с вами». «Спасибо, Дмитрий Тимофеевич, это была честь и для меня. Все, что от меня потребуется, любая помощь, любое содействие, обращайтесь. Сделаю все, что смогу. И что не смогу, тоже постараюсь сделать». Она порывисто обняла старого профессора. Вслед за ней обняла старика и Марго. «Спасибо, Дмитрий Тимофеевич, за все. Мои двери всегда открыты для вас, а любой ваш звонок будет у меня обозначен как приоритетный». «Спасибо, ваша императорская царственность». «Маргарита. Для вас, Дмитрий Тимофеевич, я просто Маргарита». Остров. Императорская резиденция. Кабинет императора Владимира I. 6 января 2020 года. 4 против 2. Четыре спокойных и чуточку надменных против двух явно растерянных и чуточку подавленных. Две пары глаз по одну сторону стола и одна пара глаз по другую. Охраны не было. У меня, как у того ковбоя на Диком Западе, было два пистолета. И у Вовки два, и еще по одному смонтированы у каждого из нас под столешницей. У Сашки ничего такого не было. Мы проверили и озаботились тем, чтобы так и было. В смысле, ничего у него не было. Знал ли о нашем арсенале Александр? Конечно. Он же все еще наследник престола, хотя его цесаревичем Вовка не объявлял в своем обращении и манифестах. Вовка вздохнул и нарушил тишину. «Ну, брат мой любимый, что скажешь?» Тот пожал плечами. «Это имеет какое-то значение сейчас?» «Если бы не имело, мы бы не сидели здесь сейчас. Твоих дружков я вот не пригласил». «Отпусти их. Они за меня страдают. Меня накажи». «Отрадно слышать, что у меня такой благородный брат. Но позволь отказать тебе в твоем прошении. Мы проанализировали записи мониторинга. Как раз твое участие в событиях было достаточно минимальным, а вот дружки твои резвились на славу. Или на позор. Ну, в отношении тебя так точно на позор. С чего вы вообще завелись? Ведь это не был спланированный заранее заговор. Экспромт, не так ли?» Саша покачал головой. «Да нет, заговор был, и был он реальным». «Любопытно. Излагай». «Да что излагать? Заговор был, я не отрицаю, но не против тебя, я был уверен, что ты откажешься от короны и так. Заговор был против него», — Александр ткнул в мою сторону пальцем. «Был очень большой риск, что в один прекрасный день твой дорогой друг, так или иначе, оставит нашу семью без трона и взойдет на него сам. Мы собирались не допустить этого». Я хмыкнул. «Дозвольте, государь?» Тот кивнул. «Александр, а вам не приходило в голову мысль, что мне корона и трон совершенно неинтересны?» Саш покачал головой. «Нет, не приходило. На словах все благородные Дон Кихоты, а по факту...» Тут вмешался Вовка. «Судишь по себе и своим дружкам? Ты знаешь, например, что наша царственная мать, царствие ей небесное, передала Михаилу всю полноту власти? Знаешь же, что я не хотел престола корону? Что обвинить тебя в заговоре не составило бы никакого труда? Что девочки остались бы без прав на корону просто на раз-два? И что именно Михаил следующий в очереди на престол? И что он сделал все, чтобы престол остался в нашей семье, всякий раз отказываясь даже от малейшей возможности к короне приблизиться? Скажу прямо, я предлагал ему корону, считая его лучшим правителем из нас всех. И он отказался. Решительно и категорически. Она ему просто не нужна. Ладно, это пустое сотрясание воздуха. По делу о мятеже будет проведено расследование. Высочайший следственный комитет разберется, им не впервой, опыт большой. Еще со времен Ивана Грозного не зря они хлеб свой едят. Что касается тебя, то пока, во всяком случае, о правах на наследование престола речь сейчас идти не может. Ограничимся пока домашним арестом, а там видно будет. И, конечно же, цесаревной будет объявлена Елизавета. Южноамериканский союз, Бразильская империя, кабинет императора Луиша I. 6 января 2020 года. Дом Луиш Бертран Мигель Мария Пио Жозе Габриэль Рафаэль Гонзага де Орлеан и Браганса и Виттельсбах вызвал секретаря. «Срочный созыв видеоконференции глав Юж-АЭС. Срочный!» Секретарь склонил голову и ретировался за дверь. «Ах, как вовремя умерла Мария! Нет, вовремя — это не то слово! Несокрушимая империя, как он и надеялся, зашаталась изнутри. Изнутри!» Кнопка селектора. «Педро?» «Слушаю, государь. Связь с командующим военно-космических сил и срочно ко мне начальника военной разведки». «Будет исполнено, государь». «Что с лидерами Юж-АЭС?» «Готовим конференцию. Минут 15-20». «Долго!» «Государь, зависит не от нас. Сбор срочный, неожиданный. Кто из лидеров где? Кто спит? Кто играет в гольф? А кто, да простит меня, государь, у любовницы?» «Да хоть у любовника. Собирайте всех. Через четверть часа мы начинаем. Опоздавшиеся подтянутся в трансляцию по ходу дела». «Слушаюсь, государь. На связи генералы Эвклиды, Самилтон, Ди Оливейра и Барбоса, барон Капанема, командующий ВКС». «Выводи на связь». Новый голос. «Ваше императорское величество». «Приветствую тебя, Эвклидес. Русские преподнесли нам подарок. Умерла их императрица. Подозреваю, что там сейчас хаос в части престола наследия и централизованного управления империей. Лучшего момента может и не быть. Я созвал совет глав Южноамериканского союза. Начнем через 10 минут. Ты пока подними в ружье свои силы. Боевая тревога. Отправьте нашим на Марс задачу. Трансляция на русские корабли их официального сообщения о том, что императрица умерла, а императором стал Владимир. Насколько я знаю, он не очень популярен в войсках и среди русских элит. Ему сейчас не до резких решительных действий. Мы вновь повторим наши предложения о зональном освоении планет. Но нам нужна сильная позиция не только на словах. Начинайте операцию «Колумб». Любой ценой наш человек должен установить флаг Бразилии и флаг ЮЖАЭС на грунте Марса. Повторяю, любой ценой. Будет исполнено, мой государь. И дайте команду на подготовку к выводу на орбиту основных сил нашего флота. Остров. Императорская резиденция. Кабинет императора Владимира I. 6 января 2020 года. Государь, срочная депеша от ГРУ Генштаба. Дежурный офицер протянул Вовке конверт. Тот нахмурился и принял бумажный вестник несчастий. А что еще могло быть из Генштаба в такой момент? Сашка с интересом смотрел на брата, но тот промолчал. Просто передал конверт мне и сказал офицеру. Спасибо, можете пока быть свободны. Тот исчез за дверью. Пробежав глазами текст, я пожал плечами. Все логично. Вызови срочно начальника Генштаба. Вовка хмыкнул. Так он же в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. Я знаю. Просто он в курсе планов на такой случай, а мы с тобой не очень. Только в общих чертах. Его мнение не будет лишним. Сашка просто заржал в голос. Старший брат хмуро посмотрел на младшего. По какому поводу веселье? Ха-ха, вот теперь я вижу, кто у нас настоящий император. Голос его был полон иронии, переходящей в издевательство. Брат не остался в долгу. А если бы кое-кто не был таким непроходимым дураком, то сидел бы сейчас на моем месте, а светлейший Михаил давал бы советы тебе. А теперь тебе советы будут давать разве что казематные крысы. Тот деланно удивился. Как, дорогой братец, ты не отправишь меня на плаху? Возможно, я тебя даже амнистирую, но только тебя, без твоих дружков. Они пойдут по этапу в назидание другим, а все остальные увидят, как ты дорожишь теми, кто доверился тебе. Сашка хмур посмотрел на меня. «Твоя работа?» — качаю головой. «Даже не моя идея. Ваша семья сама богата на изысканные таланты и утонченные удовольствия. Не так ли, брат мой?» Александр не удостоил меня ответа, повернувшись к старшему брату. «Что с девочками?» Владимир пожал плечами. «Марго и Эбби в Иудее копаются в развалинах Иерусалима. Миш уже отправил им сообщение, чтобы возвращались на остров. Времена неспокойные. Мне и тебя предостаточно с твоими закидонами. А Лиза?» Вовка вздохнул. «С Лизой сложнее. Лежит под капельницами». «Что случилось?» «Хмыканье». «То же самое, что и у нас с тобой. Меньше надо шляться по ночным увеселениям. Семейка, мля. Царственная августейшая, прости господи». «Так ты сам такой же». «Вот я и говорю. Пора завязывать с этим делом. Если бы не Мишка... Мы бы тут уже передрались, перегрызлись и распугали всех подданных так, что им было бы нас проще удушить подушкой. Из нашей прекрасной семейки разве что Марго в адеквате. Сашка съехидничал. Видимо, почувствовал, что убивать его прямо сейчас не будут, и шибко осмелел в связи с этим. А наш распрекрасный Миша разве не в адеквате? Сам же говорил. Вовка ответить не успел, ибо я швырнул ластик прямо в лоб Сашки. И попал, кстати. «Ай, ты чего? Больно!» — пожимаю плечами. «Вот можно меня назвать адекватным, а? Мог и тяжелее чего кинуть. Так что Вова прав. Марго единственная адекватная из всех нас, но и самая молодая». Вовке это все надоело, и он подвел итог. «В общем так. Тебя проводят в покое. Не твои. Тебе там ничего не обломится. Никаких тайников и прочих ништяков. Гулять можно только в пределах отведенных покоев. Никаких гостей, никакой связи. Все, что тебе нужно знать, тебе сообщат. Я, Мишка или специальный офицер связи. Разговаривать с персоналом запрещено. Обмениваться сообщениями в любом виде тоже. Как все устаканится, поговорим о том, что с тобой делать дальше». Южноамериканский союз. Бразильская империя. Кабинет императора Луиша I. 6 января 2020 года. Император Бразилии смотрел на экран. Точнее, на экраны. На одном были изображения лидеров держав Южноамериканского союза, На другом — высшие генералы, командовавшие родами войск и штабами сил Бразильской империи, а также ответственные за координацию действий штабов и ведомств Юж-АЭС. Итак, коллеги, дамы и господа, вы уже наверняка знаете, что Россия преподнесла нам приятный сюрприз. Их императрица Мария скоропостижно скончалась. В данный момент не суть важно, сама ли скончалась или ей настоятельно помогли. Это, безусловно, интересно, но в ближайшие полчаса совершенно не принципиально. Важно то, что сейчас державная власть в империи и во всей Терре Единства ослаблена. Не имеет значения, кто усидит на Константинопольском троне, Влад или Александр. Они оба молоды, порывисты, вокруг нет устоявшейся команды, и они сейчас больше заняты укреплением своей власти. Им не до нас. Скажу больше, мы мечтали о такой ситуации. Не только мечтали, но и готовились к ней. Прежде чем мы обменяемся мнениями, я хотел бы проинформировать вас об уже принятых мной решениях, ибо ждать и согласовывать времени не было. Итак, операция «Фалко». Под прикрытием ретрансляции обращения Влада к нации, усиленной сообщениями международных информационных агентств, заявляется согласование между странами Юж-АЭС и Терра Единства вопроса об разграничении демаркации границ освоения территории небесных тел, достигнув определенной конфигурации кораблей на орбите Марса. Мы начинаем операцию по высадке на поверхность. Есть надежда, что прикрываемый телом планеты спускаемый аппарат достигнет грунта, и кто-то из экипажа разместит на поверхности наши флаги. Сигнал с изображением незамедлительно будет отправлен на корабль. С орбиты же Марса изображение будет отправлено на наши приемные антенны Вандах. Мексика обещала нам содействие в получении передачи сигнала. В восточном полушарии, как вы знаете, у нас ситуация хуже, и мы можем рассчитывать только на нашу спутниковую группировку на орбите Земли. Эта же группировка окажет поддержку нашим агентам в Терре Единства в рамках операции «Гарпия», задачей которых станет дестабилизация обстановки и разлад управления на местах. Ну, собственно, операция «Фалко». Как вам известно, задачей операции является «Миранда», точнее, ее нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы. В рамках данной операции... Остров. Императорская резиденция. Кабинет императора Владимира I. 6 января 2020 года. Мостовский стоял с гордо поднятой головой. Император тоже не удостаивал его чести начать разговор первым. «Ладно, с меня корона не упадет. Ее и нет у меня вовсе». «Брат, давай не выеживаться. Империя сейчас точно не до поз и гордых взоров. Мы в шаге от войны. То, что вы решили устроить шашлыки и что скрывалось за этим, установит следствие. Я присутствовал и лично могу засвидетельствовать ряд моментов и фактов, небезынтересных для расследования». Мостовский гордо парировал. «Я могу официально заявить, что ни я, ни мои коллеги не планировали никаких заговоров, тем более никаких покушений на ее всевеличие. Да, душевное равновесие государыни вызывало определенное беспокойство, особенно после заявленной идеи настичь, а тем более скорректировать траекторию астероида обратно в Солнечную систему. Такая операция, абсурдная сама по себе, съела бы не только почти все статьи финансирования наших космических программ, но и практически опустошила бы наши резервы. Если бы мы допустили осуществление подобной затеи, то мы бы оказались совершенно беззащитными перед силами Южаса. Поэтому мы собрались с тем, чтобы обсудить возникшую проблему и выработать общую позицию, которая могла бы прислушаться наша государня. Посему...» Меня братец утомил, и я закруглил тему. «Товарищ начальник генерального штаба, давайте оставим пустые разговоры. Кому надо, те разберутся. Довожу до вашего сведения. Высочайшим повелением государя-императора Августа Владимира Борисовича я назначен верховным главнокомандующим силы империи, командующим объединенных сил держав Терра Единства и союзных государств». Мостовский бросил взгляд на Вовку. Момент был неприятный. Ничего такого мы с ним не обговаривали, но и допустить его расслабленной, задумчивой неуверенности я не мог. Хотя вполне понимал, что выходка сия не будет Вовой забыта. И хорошо, если сон Себи не повторится в реальной жизни, только имена персонажа у этой драмы будут иными. Но мне будет уже все равно. Что ж, это высшая политика. Или ты, или тебя. Иначе никак. Вовка колебался, и это не скрылось от внимательного взгляда опытного начальника генштаба. Наконец Владимир кивнул. «Да, все верно». «Тварь лохматая, как будто я свою задницу спасаю». Перефразируя Шварца, так и хочется воскликнуть. «Свинья-то, а не всевеличие». «Итак, Андрей, оцени вот это». Я протянул ему папку. Тот раскрыл ее, пробежал глазами, вернулся, прочитал внимательно. «Андрей Анатольевич, это ведь по вашему ведомству?» Сказано было подчеркнуто официально. Генерал-маркиз Ле Бласьер, барон Мостовский, хмуро закрыл папку. «Насколько свежие донесения?» «Получили полчаса назад. Но, как вы понимаете, плюс временный перенос, шифровку, передачу, дешифровку». Мостовский кивнул. 2-3 часа. «Примерно. Плюс-минус. Может, и 4. Ясно, что они получили известие о смерти императрицы еще до официального объявления об этом. Крот где-то среди нас, а может, и не один». «Ну, тогда это никто из тех, кто находился под домашним арестом. Лично я узнал о случившемся после того, как мне в апартаменты внесли экран и включили запись обращения государя-императора Августа Владимира I». Качаю головой. «Не факт, брат, не факт. Если у нас действует целая агентурная сеть, то кто-то мог остаться и вне домашнего ареста. Что совершенно не означает, что среди тех, кто под арестом, нет козлищ среди агнцев. Но пока это не приоритет. Приоритеты пока 3. Попытка Южаса высадиться на Марс, орбитальное противостояние и попытка противника нанести удар по Миранде. Как ты знаешь, вопрос не в нефти, хотя и в ней тоже. Речь идет о попытке вытеснить нас из Южной Америки». Мостовский напомнил. «Там еще про поднятие волнений внутри государственного аппарата». Рисую в блокноте чертика. «Андрей, давайте каждый будет заниматься своим делом. Пусть этим занимаются спецслужбы и контрразведка, не будем лишать их законного куска хлеба. Твои рекомендации по остальным пунктам?» «Так, а что по остальным пунктам эдакого? Здесь нет ничего вопиющего и нового. Штабные игры и учения проводились много раз. В Миранде усилили гарнизон. Орбитальная группировка над Мирандой и всей Южной Америкой дополнена тяжелыми геостационарными батареями и системами ПРО класса «Космос-космос» и «Космос-атмосфера». Конечно, штабные игры опирались на то, что силы Селены поддержат нас. А они точно поддержат или нам опираться на свои силы? Ухтомский на чьей стороне? У южасов нет возможности для поддержания связи в восточном полушарии, кроме как через орбитальную спутниковую группировку, но мы ее подавим без особых трудов. От силы 1/4 часа, и вся их группа превратится в хлам, засоряющий орбиту. Поэтому позиция ухтомских крайне важна для наших планов». Сказано было с некоторым вызовом. «Я не разговаривал с ними. Мне нужно было сначала понять, как выглядят наши собственные планы и возможности». Начальник генштаба нахмурился. «Не очень радостно это слышать. Ладно, главный вопрос момента – недопущение высадки бразильцев и прочих на поверхность Марса». Киваю. «И недопущение передачи сигнала на Землю». Мостовский промолчал. «Это была непростая задача. Кучу ретрансляторов нужно подавить, а их схема предусматривала такой поворот событий и методы противодействия этому. И если мы откроем огонь по спускаемому аппарату, то их орбитальная группировка на Марсе откроет огонь по нам. Да, говорят, что Бог на стороне больших батальонов, но слепой случай удачи могут перевернуть шахматную доску, и отнюдь не в нашу пользу». Генерал кивнул. «Нас обвинят во всех смертных грехах и повесят на нас всех собак. Мы начали неспровоцированную агрессию и прочее. А с учетом неустойчивости власти в империи могут проявиться колеблющиеся, в том числе и среди тех, кто преданно улыбается. Они предадут первыми». Усмехаюсь. «Преданные предадут» — такие созвучные слова и такие разные понятия. «Ладно. При отделении спускаемого аппарата приказываю открыть огонь на поражение. Пусть предупредят их заранее». «Они могут ударить первыми?» «У нас там 2 корабля, каждый из которых мощнее и сильнее Южасского. Но у них там тоже есть батареи, на орбите, а, возможно, и на поверхности планеты, хотя это вряд ли. Они и 1 корабль с трудом послали, что уж говорить про целую группировку». «Да, у нас батарей больше, но...» «Ладно, не будем тут мериться достоинствами. Конечно, мы должны быть готовыми к внезапному удару с их стороны и исходить из того, что они смертники и шли на это сознательно. Поэтому ожидать от них можно чего угодно, включая банальный таран корабля в корабль, так сказать, в режиме жесткой стыковки». Мостовский пожал плечами. «Но это вряд ли. Мы же не в кино». «Хорошо. Насколько Южа-АЭС готов к полномасштабной войне?» Задав вопрос, Миша четко понимал, что вопрос не только в Южасе и даже не в готовности войск непосредственно Терры, но и в том, нужна ли большая война сильным мира сего. Даже нужна ли большая война императору Владимиру и самому Мише – вопрос неоднозначный. С одной стороны, это отвлечет внимание внутри империи и мобилизует общество, ненадолго, в виде вспышки патриотизма. С другой, такие игры в войнушку устраиваются, когда нужно отвлечь подданных от промахов и непопулярной политики властей. Но в тандеме Вова и Миша стабильной власти вообще нет, приходится по крохам восстанавливать управляемость вертикалью. И любые потрясения могут потрясти систему так, что вместе с водой выплеснут и ребенка в виде новых властей. Начальник генерального штаба хмуро ответил. Трудно сказать. К затяжной нет. Ну и мы, насколько я понимаю, в настоящий момент и в сложившейся ситуации сами не готовы к такой войне. Обе стороны рассчитывают на молниеносные операции с тем, чтобы занять наиболее выгодные позиции на шахматной доске для начала торга, то есть переговоров о приостановке огня и принципах мирного разрешения спорных вопросов. Ого, нужно срочно провентилировать Луну. Тему нужно прояснить и заручиться. Но кто в лавке останется, пока я буду вентилировать? Вовка? Так себе идея. А на Мостовского я пока положиться не могу. Во всяком случае, не в такой кризисной ситуации. М-да, дилемма. Терра Единства. Где-то над Малой Азией. Гиперзвуковой лайнер императорского особого летного отряда 6 января 2020 года. Гипер хоть и был размером с обычный лайнер, но вмещал всего 16 пассажиров, которые могли пересекать планету со всей мыслимой роскошью. Конечно, это был не суборбитальный борт, но для перелетов на расстоянии в несколько тысяч километров годился вполне. Эбби, пытаясь отвлечься, штудировала мемуары благословенной. Настоящие мемуары, а не то, что можно найти в миросети. Скорее личный дневник, не для чужих глаз. Писалось для своих, во многом для преемниц, которые займут свои места рядом с троном своих августейших супругов, а потому откровенно, без пафоса и прочих умных высокопатриотичных слов. 16 июля. Сегодня почти поругалась с Мишей. Он опять завел свою обычную песню про то, что я непосредственно живу, а империи очень нужны деньги на перевооружение армии, на новые образцы техники и технологий, что нужны новые дивизии, что скоро война, и, вероятно, война эта будет глобальной. В общем, все то, что я от него слышу всякий раз, когда речь заходит об увеличении финансирования программ ведомств императрицы Марии. Я же ему всякий раз отвечаю, что если не выделять достаточные средства на образование и профессиональную техническую подготовку и переподготовку молодых специалистов, то империя всякий раз будет получать на выходе новое поколение, которое уступает по уровню поколению предыдущему. И так поколение за поколением. Уровень все ниже, специалисты все хуже, наука стопорится. Развитие технологий замирает. Мы начнем все больше отставать, почивая на лаврах. Липкая патока благополучия съест империю. Миша соглашается, но расширять финансирование отказывается. Мол, не до того сейчас. И, как всегда, мадам, вы непосредством живете. Дурдом, как будто я на тряпке себе прошу. 3 августа. Поругались. Серьезно так. Я даже китайскую вазу разбила об стену в сердцах. Мне не нравится его идея устроить великосветский притон на Граале. По ночам вся честная публика может отрываться на одном из островов святого семейства. Алкоголь, кальяны, наркота всякая, разврат. Миша говорит, что так мы будем контролировать блуд и сможем собирать компромат на всех, кто там будет бывать. Мало ему, что через своих подставных людей взял под контроль всю нелегальную торговлю всякой дурью. Бывший британский агент Рейли, предавший Россию, потом предавший Британию, теперь главный по дури в Ромее. Пользуется тем, что в Османской империи всякая наркота была широко распространена. Миша говорит, что потоки нужно контролировать, да и теневые деньги очень нужны для теневых операций по всему миру. Что если уйти с этой ниши, ее обязательно займут другие, куда более жестокие и беспринципные. Мол, это меньшее из зол. Боюсь, что это меньшее зол когда-нибудь выйдет империи и династии боком. 5 января. Меня беспокоит полное небрежение со стороны Миши церковных праздников. Часто он о них и не помнит вовсе, приходится напоминать. А к воскресному большому императорскому выходу он относится не как к возможности приблизиться к Богу и Богородице, а как к очередной возможности устроить кадровый брачный марьяж в высшем свете империи. И это Пантократор, хранитель веры и защитник православия. Миша так и не нашел себе постоянного духовника. Порой я в отчаянии. Эбби подняла взгляд. В своем кресле через проход сидела Марго и о чем-то оживленно болтала со своей Юлькой. Маргарита говорит, что так она развивает логические цепи в мозгах своей подопечной. Но Эбби казалось, что Марго воспринимает электронную Юлию как своего рода подружку. Технология была редкой, в магазинах электроники не продавалась. Зато успех репортажа и личных впечатлений Юли среди молодежи был колоссальным. Покойная императрица не жалела средств на исследования и выделяла на Юлю и ее продвижение в молодые массы очень серьезные ресурсы. Цель особо не скрывалась. Попытаться оттянуть симпатии молодежи от Михаила и перенаправить восторг на Юлю и саму царевну Маргариту. Проанализировав ситуацию, специалисты определили, что охват юного поколения вполне приемлем, а вот более старшая молодежь проникается восторгом к новомодной Юльке значительно слабее. Оно и понятно, у молодежи уже начало вырабатываться критическое мышление, да и воспринимали они девочку лет 6-7 как мелкую, а таких полно в каждой современной семье, невыносимый гвалт и хаос только от них. Эбби была уверена, что и для старших найдут свою Юлю, может и не одну. Явно новые технологии войдут в кино и прочие сериалы. Великая княжна вытянула ноги. Ноги хоть и были красивыми и длинными, но расстояние между креслами позволяли не то что вытянуть свои ножки, но и даже буквально лечь в проходе. Хоть Эбигейл и гнала от себя мрачные мысли, но хочешь или нет, она сейчас летит на остров. Что будет там к моменту их прибытия, одному богу известно. Пока предварительно понятно только одно. Там сейчас нешуточная борьба за власть. Точнее, скорее всего, она уже практически завершилась. Наверняка известия о смерти Марии II не давали по каналам, не желая вносить смуту в неокрепшие умы подданных и элиты войск. А дали вместе с манифестом о восхождении Вовки на престол. Что ж, это действительно неожиданная новость, по масштабу не меньше, чем неожиданная скоропостижная смерть Марии II. В высших кругах империи все знали, что Владимир не хочет трон, и что он почти наверняка отречется. Потому многие ставили именно на Александра. Но Владимир удивил всех, и там явно не обошлось без уверенной руки и жесткой воли Михаила. Интересно, где сейчас Саша? И почему Миша вдруг оказался на стороне Вовки? Что пошло не так? Ах, Саша, Саша, молодой, порывистый и глупый. Вот не было Эбби рядом с ним в эти часы. Все бы точно пошло совсем не так, а Миша был бы на стороне Александра. А сейчас? А что сейчас? Объективной информации у нее нет. Наверняка все очень зыбко. Остается только ждать. Виртуальное табло показывало всю необходимую информацию. Место, высота полета, скорость, температура за бортом, достопримечательности, которые можно видеть в иллюминатор, или раскрыть обзор на экране, с полной экскурсией и всякими историческими справками, кто, где, когда, кого и куда. В верхнем углу обозначен аэропорт прибытия, погода в месте назначения, погода на острове. Состав вертолетной группы, командир, член экипажа, командир группы обеспечения безопасности и прочее. Да, борт был непростым. Как и сам аэропорт имени императрицы Кесарисы Марии Благословенной, не был частью гражданской воздушной инфраструктуры. Сюда садились и отсюда взлетали только борта императорского особого летного отряда. Только им дозволялось приземляться на остров. Любое воздушное судно, которое оказалось бы в бесполетной зоне, перехватывалось авиацией, средствами радиоэлектронной борьбы и оказывалось в фокусе систем наведения ПВО. И если после предупреждения летающий объект не менял своего курса, то открывался огонь на уничтожение. Вообще, к безопасности острова вот уже 100 лет относились в высшей степени серьезно. Даже императорские дворцы и резиденции в столицах не охранялись таким тщанием. Да что там говорить, если пришлось рыть Босфорский канал параллельно проливу Босфор, чтобы торговые морские маршруты между Мраморным и Черным морями не приближались к запретной морской зоне острова. А сама система бункеров могла выдержать 10-мегатонный ядерный удар. По всей земле не было более защищенного места. Правда, царь Луны иногда пикировался на эту тему, утверждая, что Селеноград более защищен, чем остров. Мол, он значительно глубже в недрах Луны, укреплен совсем мыслимым тщанием, а система шлюзов и очистных сооружений надежно обеспечила безопасность всего населения Луны, а не горстки людей на острове. Ну, так это или нет, реально может доказать и проверить только практика, а пока, слава богу, таких проверок не было. Орбита Марса. Войсковой транспорт баронесса де Баде. 6 января 2020 года. Дмитрий Николаевич устало выдохнул. Шло сближение с цесаревичем. Не фунт изюму. Конечно, южасовцы успели раньше цесаревича, но пока торчали на орбите. Императрица Мария неофициально предъявила ультиматум. Любая попытка высадиться на Марс будет пресечена. И учитывая, что баронесса успела развернуть свою группировку, то угроза была вполне реальной. Понятно, что где-то там на Земле шли торги, о которых полковнику КСТ Антонову знать не полагалось. Но пока южасовцы ограничивались развертыванием своей орбитальной спутниковой группировки и несколькими марсоходами на поверхности. Но ситуация была непростой, ведь отличить автоматический корабль от корабля с людьми внешне непросто. Сканеры просвечивают аппараты, но они не дают гарантии. Их космонавты вполне могут быть в металлизированных защитных скафандрах, и тогда не определишь. Все было настолько серьезно, что южасовцы были вынуждены декларировать содержимое всякого аппарата, который должен двигаться к Марсу, причем декларировать с приложением видеоматериалов внутренности спускаемого аппарата. А у Антонова было высочайшее повеление – расстреливать все, что может нести на своем борту человека. Где-то там на Земле шли переговоры, а они торчали здесь. Достигнуть поверхности может только спускаемый аппарат Сосаревича, и им всем вместе придется ожидать благословенную, целясь из рельсотронов в южасовцев. Пока же Земля стоит на краю новой глобальной войны. Командир, звезда Юга отстрелила спускаемый аппарат. Твою ж! Согласовывать нечего, они не успеют. И в самый неподходящий момент. Знали, твари, расклад и слабое место. Приготовиться к открытию огня. По спускаемому аппарату? И по кораблю, и связь с ее всевеличием. Дело было бессмысленным в части связи с императрицей. Счет шел на секунды, никакой сигнал не успеет туда-сюда, тем более, что государня не сидит у пульта. Но протокол требовал, однако, как ни крути, ответственность на нем. По спускаемому аппарату огонь по готовности. Есть. Их пока не было видно. Небесная механика. Невозможно стрелять в объект, который прикрыт от тебя планетой. Тут южасцы точно просчитали. Стыковка у русских и траектория баронессы Дебаде весьма помогали южасцам. Пока стрелять было невозможно. Мы не успеем, командир. Они с той стороны. Антонов и сам это видел. Спускаемый аппарат сядет на Марс раньше, чем они будут в зоне открытия огня. Правильно просчитали, суки. Цесаревичу отбой на стыковку. Новый курс с ускорением по орбите. Нам нужно достичь зоны поражения спускаемого аппарата до того, как они смогут водрузить флаг. Выполняйте. Остров. Императорская резиденция. Парк. 6 января 2020 года. Остатки снега, который еще прятался в тени под раскидистыми деревьями в низинах, окончательно сошли. Юг. Шла новая волна потепления. Аномалия снежного каприза закончилась. Возможно, сыграла роль мифическое глобальное потепление, о котором так любят кричать с университетских кафедр и в эфирах миросети всякого рода яйцеголовые и прочие, прости господи, эксперды. Может, природа сама собой так устроила. Некоторые местные злые языки утверждали не без сарказма, что снег просто завял от жара глупейших дискуссий, которые кипели в самой резиденции и в парке вокруг нее. Как бы то ни было, ну да, споры не только не думали снижать свой градус, но наоборот стремительно двигались к точке кипения. Кипение, которое, если не сбросить пар, может просто, но очень громко и разрушительно разорвать котел двигателя империи буквально на куски. Вместе со всей империей, террой и глобальным мироустройством. У тех же стран Южаса относительное единство наблюдалось только перед лицом общего противника, которого нужно свалить с пьедестала. Но стоит этому случиться, как страны Южаса немедленно схватятся между собой. Начальник отдельного корпуса жандармов генерал-князь Кудашев задумчиво рисовал тростью геометрические фигуры на слежавшемся снегу. События последних суток заставили включиться в работу все спецслужбы. Поднимали записи мониторинга, опрашивали свидетели, разматывались ниточки, которые вели за пределы острова Империи и даже Терры Единства. В воздухе пахло не только озоном от тающего снега, но и пахло войной. Большой войной. А это значит, что у него и его коллег будет много работы. Дознания, аресты, вдумчивые беседы, распутывание нитей. Конечно, нечего было и думать, что Империю и Терру можно свалить внешним ударом. Слишком несопоставимы силы. Только раскачивая ситуацию внутри, усиливая центробежные тенденции, разжигая сепаратизм и национализм, вкладывая деньги во всякие культурные, просветительские и прочие научные международные программы, во всякие общества друзей Марса, совместного будущего, молодых ученых и студентов мира и прочие структуры. Разумеется, охранка всех видов внимательно следила за деятельностью этих обществ. Но те действовали достаточно осторожно, следуя принципу «капля камень точит» и собирая силы для решающего удара, когда наступит подходящий момент и империя пошатнется. Внезапная смерть императрицы Марии II стала внезапной для всех. Готов к ней никто не был. Да, у покойной были свои закидоны, она нередко принимала решения во время приступов, но чего у покойницы не отнять, она была умнейшей и опытнейшей женщиной, с огромным количеством энергии и умением держать в узде всю эту свору вокруг себя. А теперь вместо нее кто? Мелочные карлики с огромным самомнением о своей персоне. «Иван Аркадьевич?» Генерал обернулся и вытянулся перед молодым кесарем. «Ваше Величество, дышите свежим воздухом?» «Признаться, я тоже выскочил на несколько минут. Невозможно. Там, — он указал пальцем на дворец, — уже находиться. Что ж, я рад, что мне удалось вас повидать в такой неформальной обстановке». Генерал склонил голову, но промолчал. Бог знает, что у новоявленного кесаря в голове и сколько в ней молодецкой дурости. Ситуация, когда на трон восходит молодой сопляк, а кесарем у него такой же молодой пацан, очень плоха сам по себе, а уж в условиях войны, которая начнется вот-вот. «Какие новости по вашему ведомству, Иван Аркадьевич?» «Отмечается активизация всякого рода общественных и так называемых просветительских организаций, особенно тех, которые относятся к красному и оранжевому спискам, составляемым, как вам, вероятно, известно, на основе прямых и косвенных данных о финансировании из-за рубежа. Пока все только на уровне мелких бурлений, вызванных известием о смерти государни Марии Борисовны и восхождением на престол Владимира Борисовича. Но ситуация, не без внешней помощи, начинает развиваться в сторону требования больших прав и свобод. Как всегда это бывает, впрочем». «Да, как всегда. Ваше предложение. Усилить агентурную работу. Точечно задерживать на улицах и дома активистов, отправить их до выяснения личности и обстоятельств в наше заведение. Пока акции массового устрашения не проводить. Есть риск, что лидеры, испугавшись за свою шкуру, выведут на выступление членов своих обществ и прочих клубов по интересам. Долой тиранию и прочее самодержавие, сами знаете. А если дело примет оборот активной войны с Южасом?» Князь хмыкнул про себя. «Да уж, задачка. Тогда, Ваше Величество, нам придется бить на упреждение, ввести порядок согласования с властями любых собраний, включая общество филателистов и любителей кошечек. Официально временно, скажем, на неделю, а там видно будет. И особое внимание студенческой среде и университетам как таковым. Там традиционно рассадник всякого свободолюбия». Кивок. «Но это неизбежное зло. Невозможно быть лидерами в науках и технологиях и при этом зажимать студентам и профессуре пальцы в двери. Нужно искать необходимые компромиссы между безопасностью государства и ее развитием». «Понимаю». Запеликал аппарат связи. «Михаил». «Да, принято». Тангента отжата. «Что ж, Иван Аркадьевич, рад был повидать вас. Жду от вас сводки и соображения. Времени у нас очень и очень мало. Можно сказать, что его вообще нет». Орбита Марса. Войсковой транспорт баронессы Дебаде. 6 января 2020 года. «Связь с южасами. Есть. Приготовиться к бою. Есть». Конечно, силы войскового транспорта были не те, но на орбите был еще цесаревич, впрочем, он не успевал. Так что кролика из шляпы фокусника тащить именно им. Южасцы все просчитали. Они все равно смертники. Назад не вернутся. Видимо, получили приказ из Рио. Сеньор Педро Григорио Луис Кампанк де Оливейра, бригадир ВВС Бразильской империи, возник на экране. «Сударь, мы так не договаривались». Голос Антонова был холоден до самого леденящего космического холода. Де Оливейра покачал головой. «Обстоятельства сильнее нас, сударь. У меня приказ». «Наши боевые системы сильнее ваших, и на подходе цесаревич. Мы вас просто порвем». Кивок. «Я знаю, Дмитрий, но спускаемый аппарат уже в гравитационном колодце Марса. Я не смогу его вернуть, даже если захочу. И у меня есть приказ. Ты офицер, сам знаешь, что это такое. Я с удовольствием бы выпил с тобой еще рюмочку. Теперь наверняка уже на том свете. Честь имею, Дмитрий. Для меня была честь быть знакомым с тобой». «И мне с тобой, Педро. Прости, мы открываем огонь. Как сказали бы раньше, сударь, я имею честь атаковать вас». «Всегда мечтал сразиться с тобой на рапирах. Делай свою работу, а мы будем делать свою». Терра-Единство, Россия, Львов, аэробаза. 5-й женский императрица Марии дальнебомбардировочный полк «Ангелы Богородицы», 6 января 2020 года. «Светлейший полк по вашему приказу построен. Благодарю, баронесса». Она отратнила ладонь от околыша мехового берета. Командир полка светлейшая княгиня Волконская, светлейшая княгиня Долгорукова, полковник Анастасия Долгорукова, обернулась к строю. «Товарищи, поступил боевой приказ нанести ракетно-бомбовый удар спецсредствами по целям в Южной Америке. Полетные задания сейчас появятся на ваших служебных планшетах. Вводные в систему управления уже введены. Не посрамим отчизну, девочки!» Пилотессы крикнули троекратное «Ура!» «Приготовиться к полету! Принять на борт спецсредства! Разойтись!» Девочки разбежались. Анатра спросила. «Насть, ты и вправду думаешь, что мы ударим термоядеркой по Южасу?» Долгорукова хмуро смотрела на то, как ее девочки вместе с техниками проводят прием спецсредств на борт могучих стратегов. «Не знаю, Кать. Пока приказ такой. Из генштаба пока мы не получили окончательный список целей. Мы в часовой готовности». «Но это же война!» Светлейшая задумчиво ответила. «Не факт, не факт. Сколько было случаев в истории, когда стороны конфликта делали вид, что ничего такого не произошло? Досадная случайность или недоразумение, не более того. И вообще это были не мы». «Но, Насть, термоядерка!» Кривая усмешка на холеном аристократическом лице. «А по Миласу просто тапком ударили? Включили на кухне свет, а тут таракан?» «Ну, в целом, да. Так и тут. Займись подготовкой экипажа и бортов к вылету». «Есть, моя госпожа». Остров. Императорская резиденция. Морг. 6 января 2020 года. Машу почти сделали, пусть пока не до конца, но на нее уже можно было смотреть без содрогания. Борис неожиданно для меня погладил Маше ладонь. «Дурочка, зачем же ты? Зачем ты отказался от лучших врачей? Тебя бы подлечили. Какова она была в последние дни?» «Это уже ко мне». Пожимаю плечами. «Гиперактивный. Ее бросал из крайности в крайность. Я уже опасался попытки отстранения ее от власти. Даже мою роту космодесанта поднял по тревоге. По легенде, на внезапное учение. Не понадобилось. Маша нанесла удар первой». «Они реально хотели ее свалить?» «Нет однозначного ответа. Кто как?» Борис хмыкнул. «Глупцы. Ладно, пойдем. Не будем мешать специалистам». Мы вышли в парк. Боря заметил. «По запискам Михаила Великого, никакого снега здесь зимой в этих краях зимой в те годы и не было. Впрочем, он попал к нам из своего 2015-го из Гатчины. И что за погода тут у них там в 2020-м, бог весть. В нашем мире быстро перешли на атом, и углем с нефтью меньше чадили. Может, от этого холоднее? Опять же, Константинополь намного больше Стамбула. Огни и дыхание большого города всегда влияют на климат». Я лишь пожал плечами. «А что я могу сказать? Я не был ни в 2015 году мира попаданца, ни тем более в 2020. У них там могло быть как угодно». «Что удалось выяснить из тела?» Глава дома лишь поморщился. «Ничего существенного. Ничего, что мы не знали бы и без него. Но работаем, а там посмотрим, что у нас на фронтах империи». Отвечаю. В меру подробно, но без широты охвата. Борису подробности не интересны. «Что будем делать с третьей?» Борис пожал плечами. «Пока не ясно. Осмотримся. Воюем с Южасом?» Выдох. «Миш, тебе совокупно почти 60 лет. Ты на войне провел почти всю свою сознательную жизнь. Твое мнение, как военного, вот в такой ситуации, как сейчас?» «Не знаю, Борь. Будь я командующим эскадрой в далеком море, я бы исходил из последнего полученного приказа. В последнем нейтральном порту выдал бы экипажу все их жалование наперед и отпустил бы на берег на сутки. Потом поднял бы флаг и пошел в последний бой. Или, как герой Осовца, уже обреченный, выхаркивающий кровью свои легкие, пошел бы со штыком наперевес на германские пулеметы». Борис кивнул. «А с чего ты взял, что нынешние воины хуже солдат и матросов твоего времени? Ждем итогов сражения. Возможно, нам удастся все свести к досадному недоразумению, если обе стороны поймут, что все пошло не так. История знает тысячи примеров таких досадных недоразумений». «Как бы то ни было, я отдал приказ по сигналу начать бомбардировку основных баз, аэродромов и космодромов Южас». «Миша, может, ты что-то еще не понимаешь? Ты главнокомандующий армией и флотом. Я главнокомандующий домом, финансами и взаимоотношениями с другими домами. в том числе и южноамериканскими, с нашими, с теми же ухтомскими. Императора толкового у нас пока нет. Есть потешная фигура, но думаю, что мы вдвоем справимся. В любом случае, удар по носу южан укрепит наши переговорные позиции. Это ненадолго, но полгода-год перерыва мы получим. Так что бей их, не оглядываясь. По армии и связи. Если что, дам знать, когда хватит. Как Вовка. Я пересказал ему историю воцарения Вовки и его горящую идею стать императором Марса. Да, вырождается династия. Дураков все больше и больше на квадратный метр. Что ты имеешь в виду? Борис вздохнул. Он мог бы поинтересоваться своей медицинской картой в Институте крови. Хм, а что там? Там ничего. Сущая безделица. Вовка наш не может иметь детей от Эбби. Как не может? Ну как? Вот так, совсем. С Льговой шанс есть, в теории. А вот с Эбби полная несовместимость. Оттого и со свадьбой столько лет тянули. Или ты думаешь, что Маша, грубо говоря, сватала Эбби под Сашку просто так? Усмешка. Все и считал, поди, что ты императорская, это лишь каприз Маши? Орбита Марса. Войсковой транспорт баронесса де Баде. 6 января 2020 года. Ракеты пошли. Командир кивнул. Принято. Стрелять из рельсотронов было рано. Ракеты имели самонаводящиеся системы, а рельсотроны стреляли прямой наводкой и могли использоваться только в ближнем бою. Но ракеты ушли. Закономерно корабль южастов запустил свои противоракеты, ракеты против баронессы. Ракеты-перехватчики имперского корабля смогли перехватить не все. Командир, разгерметизация 4-го отсека, переходные шлюзы закрыты, экипаж в норме, начинаем эвакуацию. Принято. Педро, такой Педро. Маневр уклонения на орбите сделать не так просто. Инерция, скорость, особенно на встречных курсах. В конце концов, на межпланетных кораблях не стоят орудия главного калибра земных линкоров. Входим в зону визуальной видимости спускаемого аппарата. Принято. Огонь по готовности. Принято. Видим объект. Работайте. Есть. Рельсотрон просто разразился потоком огня и металла. Командир, отработали штатно. Цель поражена. Благодарю за службу. Честь служения на благо отчизны. Командир, южасцы атакуют. Флаг им в руки. Конфигурация была не та. Корабль южасцев уже сваливался за горизонт. Разошлись на встречных курсах. Они могли больно ужалить в первые минуты, что они и сделали. Благо, большая часть средств поражения была перехвачена системами обороны баронессы. У южасцев был шанс критически поразить баронессу, но они не успели. Или не смогли. Доклад. Противоракетный маневр. Постановка помех. Трудно назвать изменение орбиты противоракетным маневром. Слишком велики скорости и сама инерция. Но и ракеты противника не могли свободно маневрировать, наводясь на цель. По тем же причинам. Хорошо быть пилотом самолета. Скорости небольшие, аппарат может маневрировать как угодно. Заработали рельсотроны. Шквал огня. Командир процитировал классика. Убейте всех. Бог узнает своих. Остров. Императорская резиденция, вертолетная площадка, 6 января 2020 года. Сижу на тумбе флагштока на крыше комплекса. Передо мной вертолетная площадка, пустая, и на крыше никого. Какая благодать! Сидеть и не думать ни о чем, просто прикрыв глаза. Врачи рекомендовали дышать свежим морским воздухом, ну так его тут хоть отбавляй. Из оцепенения меня вывел насмешливый голос Вовки. Когда в следующий раз захочешь спрятаться, не отключай систему мониторинга. Сигнал тревоги тут же приходит на пульт. Киваю. Учту, спасибо. Вовка оглядел меня. Хандришь? Устал как-то. День был тяжелый. Там в комнате отдыха моего бывшего кабинета стоит ведро с водой и льдом. Хочешь, я тебя собственноручно августейше окачу водой из ведра? Мне утром помогло. Морщусь. Не надо. Тут и так сильно прохладно. «Как скажешь. О чем думаешь?» «Мне что, ему правду ответить, что ли?» «Думаю, что я зря поспешил, переступив тебе Марс. С каждым часом мне туда хочется все больше и больше». Смех императора. «Обойдешься. Могу порекомендовать Венеру. Наши яйцеголовы разработали прекрасный план освоения. Тебе понравится широтой задумки и смелостью размаха. Я читал обоснование и приложение. В целом неплохо. Как раз по тебе. Там и солнце недалеко, вдруг что». Там на Венере 500 градусов на поверхности. Ха! А когда тебя это останавливало? Какой русский не любит хорошую баньку? Впрочем, пойду-ка я, наверное. Невестушка пожаловала. Сам тут с ней разбирайся. Ты ведь лицо официальное, не так ли? Посмеиваясь, Вовка покинул крышу. Всматриваюсь в горизонт. Несколько точек, точнее 5, вертолеты. Судя по силуэтам, 2 боевых, 2 транспортно-пассажирских, 1 штабной, класса «Август». Мини-дворец и центр управления. 2 в одном, как говорят в рекламе. И вот его шасси коснулись стола. Отъехал люк, и командир корабля первым спустился на поверхность. Подал руку, и, опираясь на его ладонь, на крышу дворца изящно сошла стройная фигурка. Встаю с тумбы, не спеша иду навстречу. Эбигейл, не чинясь, шла навстречу мне. Мои соболезнования. Киваю. Благодарю. Как ты? Бывало и лучше. Мне показалось, что тут был еще Вовка. Он глазастый. Да, его срочно пригласили в аквариум. У нас тут война намечается. Эбби хмыкнула. Но, насколько я понимаю, верховным главнокомандующим являешься ты. Но почему тогда ты здесь, а Вовка в аквариуме? Пожимаю плечами. Я на связи, а император захотел лично проконтролировать. Ага, понятно. Сказано было с известной долей иронии. Что Саша? Саша. Да, тут вопрос. И что я должен отвечать? Я промолчал. Так Вовка император? Да. Пытливый взгляд в глаза. А почему не ты? Я несколько минут молчал, пока она не спохватилась. Забей, я просто так спросил. И не бери в голову. Ага, Эбигейл и просто так. Охотно верю. Миша, а ты у нас теперь кто? Ну, кроме того, что ты мой друг, разумеется. О, мы опять друзья, оказывается. Интересно. Без изменений. Вовка подтвердил все назначения матери. Буду к вам на чай приходить. К нам? Пожимаю плечами. Ну, как скажешь. Могу и не приходить. Эбби потерла виски. Миша, может, хоть ты не будешь меня под кого-то подкладывать? Я живой человек, женщина, в конце концов. А у меня постоянно ощущение, что все об меня вытирают ноги, словно о ту половую тряпку. И ты в первую очередь. За что, Миш? Почему я не могу просто любить сама? Кого хочу, сама, кого угодно. Да хоть и тебя, хоть и... Как все достало. Все мне говорят, что мне делать, что прилично, а что неприлично. Интересы короны и державных союзов. Я не могу так, Миш, не могу, не хочу. А ты еще и женился на... Она зарыдала. «Да, я свину-то ищу так, кто спорит. Знала бы Эбби, кто я на самом деле, она запрыгнула бы в ужасе и отвращении вертолета и улетела бы в свою Шотландию, чтобы никогда меня больше не видеть. А может, это было бы и правильно. В конце концов, с Вовкой я согласовал год, в том числе и год его постельных утех с Эбигейл, а саму Эбби я об этом спросил? Я тоже превращаюсь в бездушную тварь. Она актриса-интриганка еще та». Но ведь мне в голову не пришло у нее спросить, прежде чем принимать такие решения от ее имени. А она ведь не девушка по вызову, а принцесса, бог знает в каком поколении, наследница огромной империи. Кладу ладонь ей на руку, она вдруг вырывается и шипит. «Не прикасайся ко мне никогда, слышишь? Никогда больше!» Где-то я это уже слышал. «А, да, так или примерно так шипела Марфа в звездолете. Надо будет про Марфу ознакомиться с папочкой личного дела. Наверняка много интересного. Извини. В гробу я видела твои извинения. Видеть тебя больше не хочу. Где мой новый будущий суженый? Не терпится его обнять». Не дав мне секунды ответить, умчалась внутрь дворца. Ожил коммуникатор. «Ваше Величество, сообщение с Марса. Отстрел спускаемого аппарата южных. Корабли подняты по тревоге. Цесаревич и баронесса готовы к открытию огня». Самое дурацкое положение. 6 минут туда-обратно. Там уже и битва закончится, пока мой приказ дойдет до цесаревича. Добро пожаловать в космические войны. Надежда только на протокол и прозорливость командира, который, опираясь на собственный опыт, подсказки офицеров и раскладку от искусственного интеллекта, может принимать решения лишь лично и самостоятельно. Да, мы вновь на пороге новой реальности. Новая тактика и стратегия военных операций. Новая логика и принятие того, что хорошо, а что давно пора перестать показывать даже на парадах, чтобы бравурно не смущать общественность. Я пережил много войн. Какие-то пережил лично, какие-то по мемуарам и записям, в том числе и записям Великого и Александра IV. Войны разные, от первой русско-японской до космических войн современности. Мы всегда и во все времена готовимся к прошлой войне. Уверен, что и сейчас будет то же самое. Телеграфное агентство России «Ромеи» ТАРР. 6 января 2020 года. Официальное заявление. С великим прискорбием ТАРР уполномочен сообщить. Сегодня в своей резиденции на острове Христа скоропостижно скончалась обожаемая и любимая всеми подданными императрица Августа Мария II. Вся империя и все человечество скорбит. Выражаем царственной семье самые глубокие соболезнования от имени всего нашего народа. Трон принял цесаревич Владимир Борисович. Их императорское всевеличие издали указ о своем восшествии на престол как Владимира I, императора Единства и Ромеи, и Владимира III, императора Всероссийского. Цесаревной их императорским всевеличием объявлена царевна Елизавета Борисовна. Присягу верности императору Владимиру I и III принесли члены императорской фамилии, гвардии, высшие чиновники империи. Организуется присяга всех верных подданных самодержца нашего благословенного Отечества. Император Владимир Борисович объявил в дни с 8 января месячный траур по своей царственной родительнице, великой матери империи и мира, нашей любимой императрице Марии II Тиранской, Всероссийской и Ромейской. Земля, Луна, Марс, космическое пространство. 6 января 2020 года. Мировое время без четверти полночь. На орбите Марса установилась напряженная тишина. Расстрелянный южасский спускаемый аппарат красиво сгорел в атмосфере, а его остатки рухнули на красные пески Марса. Разумеется, экипаж посадочного модуля погиб в полном составе. Потом русское командование ультимативно предложило прекратить огонь, попытки высадиться всем сторонам и начать консультации. А тут еще известие о смерти Марии II. Чего ожидать от Владимира не знал никто, ни русские, ни южасцы. Технически и количественно войска Терры были сильнее войск Юж-Аса, особенно с учетом войск Луны. Но планета рухнет во вторую глобальную войну, а не всем влиятельным кланам обеих сторон она была нужна сейчас. Единству нужно было время на то, чтобы все устаканилось во власти и вокруг нее. Привести дела в порядок. Юж-АЭС хотел накопить больше ресурсов и по возможности обойтись без разорительного кровопролития, при этом застолбив свои права и интересы на будущее. Сомнение выражала даже Луна. А с борта города Икар начался форменный исход населения, обеспокоенного тем, что орбитальный город просто расстреляют. С Земли или с орбиты, а может и отовсюду, включая Селену, как сложится конфигурация. Но большую войну Юж-АЭС не потянет, слишком много средств потрачено на марсианскую экспедицию. Затея изначально была авантюрной — успеть первыми воткнуть флаг, провозгласить Марс территорией Южаса и начать торговаться с Единством. Правда, надежд на возвращение экспедиции было, мягко говоря, немного, разве что русские смилостивятся и заберут их на своем корабле. Или не заберут. Тогда только надежда на общественное мнение всего мира, которое должно продавить эту тему и заставить Терру эвакуировать героев. Судя по расстрельному спускаемому аппарату, русские не испытывали ни жалости, ни сантиментов. Ситуация подвисла. А пока два русских звездолета держали корабль Южаса на прицеле своих рельсотронов.